эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 августа 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Сегодня тема эфира – оболганная книга Марко Поло 1298 года. Скажу честно, эфир давненько мной ожидаемый, и естественно, что я буду рад в очередной раз услышать новую информацию от Дмитрия. Каждый раз Дмитрий приходит в студию, будоражит умы наших слушателей и зрителей, и потом начинаются долгие-долгие, ну, как бы так сказать, мягко, стыковки тех, кто слушает в живом эфире и в записи передачи от Дмитрия. И меня это радует. Почему? Потому что взбудораженный ум в добрую, хорошую, в правильную сторону дорого стоит. Поэтому в очередной раз напоминаю, что свои реплики, комментарии и вопросы вы можете оставлять во время живого эфира на сайте Народного славянского радио. Не путайте официальный сайт slavradio.org с другими сайтами. Не путайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей одним словом. Там есть чат-беседка, вы можете задавать вопросы во время эфира и общаться со своими друзьями, когда эфира живого нет. А также у нас есть канал в Ютубе, где, кстати, вот будет сейчас трансляция вестись, и где уже потом будет выложена запись после выравнивания звука. И в этом самом Ютуб-канале, youtube.com/slavradio, тоже Slavradio пишется латиницей одним словом, вы также можете задавать вопросы, писать свои реплики и комментарии. Само собой, ботов мы не уважаем, гоблинов мы тоже не любим как-то так, и вот посылаем их помыться и отмыть свои недобрые мысли в баньке. Вот, поэтому следите за тем, что вы выражаете, доносите доступно свои мысли, и будет нам всем счастье. Ну вот после этого вступительного слова, Дмитрий, передаю тебе, как всегда, микрофон для того, чтобы в первой части ты раскрыл суть темы. А дальше уже будем вопросы, реплики, комментарии задавать. Спасибо. Итак, начнем по книге Марко Поло. Значит, очень известная книга, и в то же время очень, скажем так, смутная книга. Начну я с печального. С уничтожения наших древних славянских летописей. Озвучу, замалчиваю официальную историю и факт. Их ведь у нас почти нет. По сути, все сегодняшние архивы, вот эти многочисленные, красиво озвученные, показанные по телевизору, вот все сегодняшние архивы – это только столетия русской истории при Романовых. А с древними славянскими источниками у нас беда. Большая беда. Да, есть несколько десятков названий. Но это копии, по сути, одного и того же текста от 15-16 века. То есть есть несколько десятков копий с окончанием, немножечко отличающимся друг от друга или дополненным. По сути, наших старых летописей, то есть летописей 13 века и старше, всего три. Вдумайтесь, всего три штуки. Остальные уничтожены немцами. Это первая картинка. Можете посмотреть на этих господ, уничтожителей и фальсификаторов. Хорошие такие добрые в кавычках лица. Один только Герхард Мюллер уничтожил 20 сибирских архивов. Ну вот за это он нынче считается основополагателем русской истории. Ну и остальные не лучше парочка. И как тут не вспомнить нашего великого Михаила Ломоносова, который говорил про этих немцев, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях допущенная к ним скотина. Очень четко говорил наш великий Ломоносов. А эти три летописи – это «Повесть временных лет» и «Две новгородских». И все. Значит, вторую картиночку. Из этих вот трех самая разрекламированная – это «Повесть временных лет». Она же по-другому называется «Начальная летопись» или «Несторова летопись». Хотя писал ее отнюдь не Нестор, а монах Сильвестр. И известна она в трех очень поздних списках – Радзивилловская, Лаврентьевская и Ипатьевская. Для тех, кто не знает и считает, что все эти летописи сохранились, открою. Все это не оригиналы. Это копии 17-18 века. Но художественные копии 14-16 веков самой летописи, которое было написано спустя 200 лет после событий. Повторяю, кто плохо расслышал. Спустя 200 лет и копию на копию. Вот просто шикарно, да? Это сейчас вы будете писать историю похода Наполеона. Просто вот так вот. Что касается чингисидов, которые восточные скифы и динлины, там ситуация еще хуже. Там есть только две летописи. Первая – это «Золотая книга». 031 картиночка. Это официальная история Чингисхана. Она тоже копия. Копия от Рашид ад-Дина. Это министр Улуса Халугуинов. Значит, вот это его статуя в Сальтании есть. Достаточно знаменитый человек, он очень много что написал. И вторая летопись от чингизидов – это «Сокровенное сказание моголов», 032 картиночка. Значит, это перевод с китайского с соответствующими китайскими искажениями, что очень тяжело как-то классифицировать, присоединить, там, совместить и так далее. Все. Пять летописей всего. Вот такая вот грустная тематика, да? И вот на этом грустном фоне есть древняя книга 1298 года, которая рассказывает о Евразии, о ее странах, о правителях-ханах, о жителях, причем очень подробно рассказывающий. Ее автор Марко Поло. Вот можно на него посмотреть, четвертая картиночка. Более того, книга содержит шикарные рисунки. Их минимум 122. Подчеркну, минимум 122. В первой рукописи 84 рисунка, во второй 38. Книга также известна как «Книга о разнообразии мира», «История путешествия Марко Поло», «Книга чудес» и так далее. Там названий очень много. Об этой книге изо всех сил молчит официальная наука. Книгу не проходит в школах, не проходит в вузах и, по большому счету, не обсуждает. Вы не задумывались, почему? Сейчас узнаете. Официоз и тысячи сайтов нам десятилетиями цинично фантазировали, скажем так, мягко, что это книга о путешествии в Китай. То есть Марко Поло ездил в Китай по официозу. Что это ложь, причем такая наглая ложь и грубая ложь. Любой, даже не напрягаясь, читатель увидит сразу, даже по политизированной Вики. Вот смотрите. Пятая картинка – это скрин с Википедии. Читаем. Значит, Марко Поло, соответственно, ездил в Китай и был у хана Хубилая. Тут же щелкаем, так сказать, по хану Хубилаю. И опс, извините, а это внук Чингисхана. Да, последний хан Единой империи. То есть Хубилай Чингисид. Ну и при чем тут завоеванный чингисидами Китай и разгром династии Сун? Марко ездил в империю чингисидов, которые по генеалогическому древу потомков Чингисхана императоры Тартарии. Вот сейчас мы откроем шестую картинку. Это, еще раз подчеркиваю, генеалогическое древо потомков Чингисхана. Смотрите, что вверху у нас написано? Imperius Tartarius. Императоры Тартарии. Император, титул главы империи. Ну а официозу с их отрицанием Тартарии пламенный привет. Соответственно, Марко Поло описывает различные области и города Тартарии. У него постоянно фраза идет «они подданы великого хана». Описывает правителей ее разных областей, описывает дворцы, законы, порядки, быт, привычки жителей Тартар и так далее. Еще одна смешная ложь официоза, то написано, что он просто путешественник, а то вдруг, оп, он там пробыл 17 лет. Просто так вот, как-то 17 лет потерялось. Но из-за того, что эта ложь скрылась, в последние годы официальные издания изменили текст. Теперь звучит так, на путешествие Поло по Азии. Вот просто он путешествовал 17 лет. Отмечу, что за истекшие 700 лет и сам текст, и рисунки были подвергнуты жесточайшей цензуре. И церковной, и царской, и советской. Почему? Потому что текст Марко Поло противоречит вранью официальной истории. В книге описана совсем другая история. Вот просто другая история. Вот вам пример. Откроем седьмую картинку. Это хан Хубилай. Слева официоз, как его изображают, и вы в интернете, если наберете, будет. А справа это рисунки Марко Поло. Три рисунка, совершенно не совпадающие с официозом. Ну и как вам степень лжи? Слева какой-то китаец сидит, а справа сидит европеец. Собственно, сам текст книги, ее иллюстрации, как кость в горле для прозападных историков и либералов. Повторю еще раз, в исходном тексте книги написаны факты, однозначно противоречащие и школьной версии истории, и институтской, и тому, что висит в интернете. То есть всей этой немецко-романовской лжи. Теперь давайте посмотрим по изданиям. Средневековых изданий, даже средневековых, сотни, современных тысячи. Но всего 4 разных типа. Того же венецианца Марко Поло. Давайте мы на него еще раз посмотрим, 4-ю картинку. Итак, во-первых, есть 2 его личных средневековых рукописи и их многочисленные рукописные копии. Это первое. Второе. Есть первая рукописная книга и ее копии. Есть первые печатные книги и, соответственно, их копии. Ну и, наконец, печатные книги 19 века с последующей перепечаткой в 20-м. Вот всего 4 типа. По первому типу. Самый первый оригинал летописи, который Марко Поло писал в генуэзской тюрьме в 1298 году, не сохранился. Но через 8 лет после освобождения из генуэзской тюрьмы, то есть в 1307 году, Марко Поло сделал новое, им самим отредактированное издание, то есть вторую рукопись, и подарил вот эту рукописную копию своей книги французскому послу в Венеции, рыцарю Тьебо де Сепой. Иногда у нас там транскрипция играет, и его называют Тибо де Сепуа. А передал не ему лично, а для передачи ее императору Карлу Валуа. Вот он такой, 8-я картиночка. Это брат Филиппа Красивого. Жил в конце 13-го, в начале 14 века. Это основатель дома Валуа. Соответственно, получив эту книгу, королевский двор начал ее переписывать. О книге стали говорить. Известно, что в 1312 году книгу Марко Поло лично переписала от корки до корки графиня Бургундская. Это первая жена Людовика X Сварливого. А в 1320 году книгу Поло перевел на латинский язык монах Франческо Пипино из Болоньи. Итак, рукопись копировалась с 14 века многократно, то есть еще при жизни автора. Сам Марко Поло умер в 1324 году. В процессе вот этих разных переводов с языка на язык, ручной переписки, текст книги, понятно, что менялся. Добавлялись или удалялись и фрагменты текста, и рисунки. При этом копии очень быстро разошлись по разным странам, получив несколько разных названий. Но есть исходное название книги, которое самовлюбленная Европа не приняла. И о нем сейчас стараются не говорить. Начальное название вот этой книги чудес совсем другое. Она называется «Роман о великом хане», то бишь о хане Хабулае. Сегодня вам пишут книгу чудес. Итак, повторяю, еще до изобретения книгопечатания книгу Марко Поло читали во всей Европе. Марко не раз повторял свои рассказы, делал новые рисунки, и в последние 25 лет его жизни совершенно разные тексты записывались и переводились на разные языки. Вот это массовое распространение рукописной книги спасло ее от уничтожения и католической церкви, и властями в последующие века. Ведь таких попыток было много. Но из-за того, что было очень много, она дожила в очень большом количестве до нашего времени. К 1938 году наука располагала 150 рукописями Марко Поло. Представляете, 150 разных рукописей одной и той же книги. Из них 74 на латыни, 20 на французском, 19 по-венециански, 18 по-тоскански, 5 по-немецки, 4 по-итальянски, ну и дальше по мелочи. Значит, из этих 150, если не брать отрывки, а полные тексты, больше 80. Представляете, 80 разных текстов. Но по полноте, вот совсем вот если сравнивать, для науки есть реально 3 рукописи. Первая – это рукописи из коллекции французского короля Карла V династии Валуа. Вот 9-е фото можно на него посмотреть. Это картина из Версальского дворца. Королю принадлежало 5 таких рукописей. Значит, одна из них сейчас в Национальной библиотеке Франции, другая в Национальной библиотеке Швеции. Вторая по полноте – это немецкое издание 1477 года. И третья – книга герцога Бургундского 1410 года. Лично я пользовался вот этой книгой 1410 года. А как пользовался? Ну, в электронном виде, конечно. Доступ в Национальную библиотеку Франции, и, пожалуйста, можно ее листать, смотреть в электронном виде, пожалуйста. Вот эта рукописная книга 1410 года. Я напомню, что в спесивой Европе 13-14 веков книги еще не печатались. Она была создана уже после смерти Пула по заказу герцога Бургундского Иоанна Бесстрашного. Вот посмотрите на него, 10-й картиночка. Значит, он жил в конце 14-го, начале 15 века на 299 больших листах пергамента. То есть она такая здоровая. Помимо текста воспоминаний самого Марко Поло о далеких странствиях, в книгу включили еще и 5 рассказов других авторов. Это важно, подчеркиваю. Кроме Марко Поло есть еще 5 других авторов. Дальше лучшие художники герцога, того самого герцога Бургундского, украсили листы рисунками Марко Поло, раскрасив его черно-белые миниатюры. То есть он рисовал в черно-белом варианте, а художники герцога их раскрасили. То есть они не рисовали с нуля. Они просто раскрасили в красках существующее изображение. В 1413 году эта книга была подарена герцогом Бургундским своему дяде, герцогу французскому Жану Берийскому, и ныне, как я сказал, в Национальной библиотеке Франции. У меня на сайте есть ссылка на соответствующие страницы, значит, и любой желающий может зайти и посмотреть. Вот откроем сейчас 11-ю картинку. Обратите внимание на очень дорогое и нарядное выполнение этой книги. Кстати, вот видите, по краям такие цветные травяные узоры. Это вообще-то один к одному оформление русских рукописных книг, известных нам сейчас как 16-18 века. И именно вот этот текст из книги 1410 года, то есть из Национальной библиотеки Франции, был потом напечатан в 1824 году Парижским географическим обществом. Этот текст самый авторитетный на сегодняшний день, потому я им и пользовался. Ну, далее печатная книга появилась в Париже в 1839 году, потом в шотландском Эдинбурге в 1844 году, потом в Венеции в 1847, ну и, наконец, проснулись англичане. В 1854 году было первое лондонское издание. Значит, вот посмотрите, это 1874 год, как выглядела 12-я картинка. А вот одно из изданий Лондона. Есть 4 важных нюанса, чтобы вы понимали, как даже тогда уже путались. Первое печатное издание, именно печатное издание книги, не рукописное, появилось в Германии, в Нюрнберге, в 1477 году. Оно знаменито тем, что там вымышленный портрет Марко Поло. То есть не настоящий, который я вам показывал, а просто там человечек такой нарисован. И там же в Германии, но в Аугсбурге в 1481 году вышло еще одно печатное издание. И дальше они продолжали выходить один за другим. Вот 13-я картиночка, это 1496 год издания. Второй нюанс. На новом французском языке, то есть вот том языке, о котором сейчас говорят французы, книга Поло была впервые напечатана в Париже в 1556 году. 14-я картиночка. Вот. Ну и дальше перепечаталось. Но это уже был не оригинальный текст со старого французского, а перевод на французский с латинского текста монаха Пеппина. То есть, понимаете, вот все время вот такой переход с языка на язык с соответствующими искажениями. Ну а знаменитое итальянское издание автора Джона Баттиста Рамузио появилось только в 1559 году, на которое все ссылаются, так называемый манускрипт R. Кстати, для наших метрофанушек, которые пишут статьи в интернете, есть Джон Баттист Рамузио. Нет никакого Джан Баттисты слитно, да? Отдельно есть Джон Баттист Рамузио. Третий нюанс. Во Флоренции в начале 20 века, в 1928 году, итальянец Луиджи Фаскола Бенедетто выпустил свод всех известных текстов, представляете, какая-то толщина, с многочисленными примечаниями. Вот посмотрите на это, 15-я картинка. Сеньор Бенедетто пытался создать, как он выразился, полное издание. И вот эта капитальная исследовательская работа была единственная попытка. Его просто смешали с грязью. Не представляете, как над ним издевались. Но даже сегодня вот эта капитальная работа неполная. После 1928 года были найдены еще копии рукописи. Профессор Кембриджского университета Артур Кристофер Моул, значит, он попытался издать так называемый комбинированный перевод. Значит, как он говорил, это попытка собрать и соединить каждое или почти каждое слово, приписываемое Марко Поло, с указанием источника, откуда это слово идет. Но смог сделать только латинский текст «Зелады» и предисловие и перевод. И все. И, наконец, четвертый нюанс. Всегда нужно помнить, говоря о книгах, про наглость и самолюбование англосаксов. К сожалению, на книгу Марко Поло мы сегодня чаще всего глядим британскими глазами трех изданий 1903, 1908 и 1926 годов с соответствующими фальсификациями и соответствующими изменениями при переводе. И это нужно помнить. Значит, по научному интересу необходимо дополнить еще этот список несколькими изданиями. Ну, для примера посмотрим книгу 1880 года, 16-я картинка. Итак, что у нас еще есть? Есть две итальянских рукописи. Обе хранятся в Национальной библиотеке во Флоренции. Ссылка тоже есть у меня на сайте. Вот посмотрите, как выглядит эта библиотека, 17-я картинка. Ранее называлась Мельебекьянская библиотека. Вот, да, значит, там хранится книга 1847 года, в которой 484 страницы текста. Я специально обращаю внимание на количество текста. А другая находится в частной библиотеке Пуччи, это тоже во Флоренции. И вот тот итальянский перевод на тосканском наречии, он был еще при жизни Поло, это очень важно. Во-вторых, в 21-м году попытались выпустить двухтомничек под названием «Сэр Марко Поло. Дополнительный том». Ну и, наконец, был наш советский писатель Виктор Шкловский. Он выпускал рассказики всевозможные по Марко Поло. «Путешествие Марко Поло» вышло в Париже в 1938 году. В 1931 вышло «Марко Поло. Разведчик». Значит, потом в 1969 году «С земли разведчик Марко Поло». Ну и так далее. Значит, что у Шкловского важно для нас? Шкловский прямо связывает Венецию, откуда пришел Марко Поло, со славянами Южной Балтики, с венетами. Ну а первый русский перевод книги Марко Поло сделан переводчиком исторических рукописей XIX века, очень порядочным человеком Алексеем Николаевичем Шемякиным, членом Императорского общества истории древности российских. Ныне Шемякин практически забыт, о нем не вспоминает никто из историков, его как будто бы и не было. Значит, он сейчас известен только по 70 письмам к Бодянскому. Это секретарь его общества, то есть секретарь императорского общества истории. Вот они даже вышли в свое время, 18-я картинка, да? Вот эти письма. Но никто не помнит, что Шемякин сделал 15 шикарных переводов с немецкого и латинского. Ну а про перевод Марко Поло тем более стараются не вспоминать. Его перевод книги Марко Поло он переводил с немецкого. Печатался в 1861-1862 годах при Московском университете и вышел в 1863 году отдельным изданием. Назывался он «Шемякин. Путешествие венецианца Марко Поло в 13 столетии». Значит, обращаю ваше внимание на размер перевода. Это вот 19-я картинка из письма Шемякина тому же самому Бодянскому. Вот в этом письме 1860 года Шемякин пишет, что он уже сделал 376 страниц, а он до половины еще не дошел. Вдумайтесь, он уже перевел 376 страниц, у него есть русского текста. Так вам для сравнения. В полном издании 1940 года всего 272. То есть у него там 376 – это половина, а в советское время 272 – это полное. Вы чувствуете, как резали? Просто поживу. Ну а ныне перевод Шемякина спрятан в недрах Российской государственной библиотеки и охраняется, кажется, строже, чем ядерная кнопка. В Второй русский перевод был анонимный. Печатался в номерах петербургского журнала «Библиотека дешевая и общедоступная» в 1873 году, а в 1877 вообще вышел отдельным изданием под названием «Путешествие по Тартарии и другим странам Востока венецианского дворянина Марко Поло», прозванного «Миллионером». Он был в трех частях. Вот этим два перевода на русский приближены к оригиналу, ну, в меру возможностей, как это было там, с немецкого текста или с другого. И поэтому, такая барабанная дробь, наши официальные горе-историки первые два издания считают ненаучными и их не рассматривают вообще никак. Ну а третий русский перевод в 80-х годах 19 века сделал петербургский статский советник профессор Иван Павлович Минаев, ярый поклонник немецкого. Вот он выполнил перевод первых 94 глав книги по изданию 1824 года. А профессор Петербургского университета Василий Владимирович Бартольд, 22, да, и можно посмотреть 21, мы пропустили. Значит, кстати, Бартольд немец, закончил его работу в 1902 году. Ну а первое советское издание книги вышло в том же самом переводе Минаева под названием «Марко Поло. Путешествие». Выпущено было в Ленинграде в 1940 году. Там было 233 главы. Просьба понимать и не забывать, что все абсолютно, все представленные сейчас издания книги «Марко Поло» на русском языке — это именно перевод Минаева-Бартольда. Другого нет. То есть ни первый, ни второй перевод спрятан в недрах библиотеки, не используется. Только Минаев-Бартольд. И все эти тексты – наглая и циничная фальсификация. Исключительно. Теперь давайте посмотрим, что творилось на Западе, когда выходили книги после уже печатные Марко Поло. Несмотря на огромную популярность в Европе этой книги о чудесах далекой Азии, рукопись Марко Поло подвергалась осуждению и непрерывным издевательствам. Марко Поло не верили, над ним насмехались. Значит, вот его книга, 21-я картиночка. Значит, видите, написано «Алмелион». Значит, потому что он говорил, что у хана Хубылая миллионы. Так вот, старики на Западе перефразировали его книгу в «Миллион неправд». И самого Марко Поло вообще прозвали «Миллион», потому что он утверждал, еще раз подчеркну, что доходы хана Хубылая исчисляются миллионами. Значит, Марко Поло обвиняли во всех грехах. От того, что он вообще никуда не путешествовал, до склонности, что он все это там преувеличил, выдумал и так далее. Самый первый исследователь Марко Поло, итальянский географ Джон Баттист Рамузио, писал еще в XVI веке, ну, когда он и жил, собственно говоря, он умер в 1557 году, книга, содержащая бесчисленные ошибки и неточности, в течение долгих лет рассматривалась как фантастический рассказ. Названия городов и стран выдуманы, являются воображаемыми, не имеют под собой никакой реальной основы. Другими словами, они являются чистым вымыслом. И главная причина этого недоверия европейцев – нежелание осознать существование богатой, хорошо организованной, гостеприимной Евразийской империи, Могольской империи чингисидов. И вот все это утверждение резко противоречило западному представлению и о варварах, и о Европе как центре мира, ну и самовлюбовании самих европейцев. Последние десятилетия у нас в стране идет очень сильная пропаганда Запада. Буквально, как говорят люди, занимающиеся психологией, промывка подсознания. Поэтому давайте я скажу сейчас пару слов, что творилось на Западе. Возьмем в качестве примера чистоту средневековой Европы, потому что нам будет с чем сравнивать, это описано у Марко Поло. Берем чистоту и берем нравственность. Так вот, средневековая Европа – это дикая грязь и разврат. Забудьте, пожалуйста, о том, что вам показывали в фильмах Голливуда и в художественных романах. Вплоть до середины XX века Европе царила ужасающая дикость. Французский король Людовик XIV мылся 2 раза в жизни, и то принудительно. Русские послы при дворе писали, что их величество смердит аки дикий звери. И задача знаменитой французской парфюмерии была одна – маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами. Знаете, что такое туалет в этой продвинутой средневековой Европе? Да все вываливается под окна. Вот посмотрите 22-ю картиночку, очень наглядно. Это реальность. Знаете, почему французский королевский двор постоянно переезжал? Так в старом буквально становилось нечем дышать. Из-за того, что господа придворные французские опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах, у стен. Ведь в Лувре не было ни одного туалета. Знаете ли вы, что именно из Версаля в моду вошло отправление нужд прямо на балу? Или во время мессы в капелле? Или соборе? Или прямо посреди разговора? То есть придворные дамы Версальского дворца вставали во время там разговора или мессы, или бала, непринужденно так в уголочке, у стеночки справляли малую и большую нужду. Отлично, да? Вот. Для меня лично вот, критерием является такой лакмусовой бумажкой факт 1183 года, когда в немецком Бефурском замке под немецким императором Фридрихом I и его рыцарями провалились доски, и его рыцари упали и утонули в фекалиях выгребной ямы. Вот такая смерть рыцарская, да, в фекалиях. Ну, просто отлично. Смрад стоял в воздухе европейских городов непрерывно. Фекалии и грязь просто потоками неслись по улицам. Ведь улицы утопали. Извините, вот мой французский, в дерьме так, чтобы по ним было невозможно пройти. Известный факт. Император Фридрих III, 15 век, едва не погиб в фекалиях вместе с лошадью. Знаете, например, почему мусульмане Саладдина легко находили христианские лагеря крестоносцев? Ответ ведь очень прост. По запаху фекалий. Лагеря смердели просто. Грязь и вши вообще считались особыми признаками святости. Знаете, как называли вшей католической церкви? Божьими жемчужинами. И балдахины кровати в Европе служили одной цели, чтобы клопы и прочие насекомые из потолка не сыпались. И мебель из красного дерева делали потому, что на ней не было видно клопов. Вот сегодня у нас многие женщины грустят о благородных мушкетерах, постоянно говорят, мол, раньше мужчины были такими кавалерами, рыцарями. Дамы наши прекрасные, ваши женские фантазии не имеют ничего общего с реальностью. Те же широкополые шляпы были придуманы в 17 веке. Знаете для чего? Для защиты голов от фекалий, выливаемых из окон. Что такое мушкетер? Небритое, немытое лицо после оспы. Вши, блохи, сладких одежды. Сапоги и шляпа в фекалиях. Дикая, резкая вонь. Вы вот вонючего бомжа на улицах видели? Дамы, вот вам ваш мушкетер. Один к одному. Люди Европы не мылись десятилетиями. И виновата в этом католическая церковь. Если вы почитаете про ересь и про инквизицию, то фраза «обвиняемый был замечен принимающим баню» в отчетах инквизиции была 100% доказательством ереси. Понимаете? И это было не только в Средневековье. Это было вплоть до 20 века. Еще в 20-30-е годы 20 века, то есть начало 20 века, относительно недавно, наш русский писатель Владимир Набоков путешествовал по Англии, Германии и Франции. Там ужас, что творилось. Он пишет о дикой грязи, и что его спасала только резиновая походная ванна. Почитайте, это роман «Другие берега». Значит, для тех митрофанушек, которые любят повторять западную ложь, мол, в Европе были бани. Вот посмотрите вот эту картиночку 23-ю. Это фреска 1470 года. Франция. Фреска называется «Публичная баня». Ну, публичное-то оно понятно, только мытья тут и близко не лежало. Это, извините, публичный дом. Бордель. Потому что это было та же, как грязь. Разврат на разврате. Вот совсем немного фактов. Что творилось в той Европе, которая нам сейчас ставит за принцип? Французский король Филипп поймал собственных дочерей в распутстве, отправил двоих в монастырь, а третью казнил. Английский король Ричард I, тот самый «Львиное сердце», про которого сняты десятки фильмов, на момент встречи со своей будущей женой состоял в сексуальной связи со своим братом. Гомосексуалистом он был. А во время визита во Францию с французским королем Филиппом II Августом, как писали историки, спал в одной постели и имел с ним страстную любовь. Проституция, она вообще процветала. И сами публичные дома, и женские монастыри, как бордели. Понимаете? Монастыри женские. Например, в 1517 году епископ случайно вскрыл секс-монахинь из Литерморского женского монастыря в Оксфордшире, где сестры, как он написал, в святой обители резвились и забавлялись с мальчиками. А папа римский Иоанн XII, это вот вторая половина X века, вообще свою резиденцию превратил в бордель. И это только высший свет. Понимаете, в летописях описаны такие оргии, что самая жесткая современная порнография 21 века по сравнению с ними, ну, детский утренний. Итак, повторю, спесивые, немытые, малограмотные и развратные средневековые европейцы не могли даже себе представить тот факт, что где-то на Востоке есть огромная, гораздо более развитая страна чингисидов, Великая Тартария, в которой большая и сильная армия, множество больших красивых городов и христианских церквей, где бумажные деньги, 24-ю картиночку посмотрим, где правитель помогает бедным, а подданные христиане-несториане боготворят своего хана, соблюдают вековые традиции гигиены и строгую мораль. Пара цитат. «С чужой женой ни за что не лягут, и считают это за дело нехорошее и подлое». Это 69-я глава Марко Поло. Вот другая. «Девушки в Катае не имеют равных себе в отношении добродетели и скромности». Это 135-я глава. Но теперь перейдем к рассмотрению клеветы и попытаться понять, что же нам впаривают. Клеветы на книгу очень и очень много, так как попыток очернить Марко Поло и исказить текст книги были не десятки, не сотни, тысячи. Давайте рассмотрим правдивые факты против вот этой западной лжи и романовско-советских фальсификаций. Ну, не все, конечно, вот так. Пару десятков самых важных. Итак, первое. Марко Поло, говорится, что он итальянский путешественник. Ну, во-первых, Поло не путешественник. А когда он уезжал, он был 17-летний сын богатого венецианского купца Никола Поло и племянник второго купца Матфея Поло, двух братьев. Вот посмотрите на начальный рисунок из книги, 25-я картинка. Все картинки имеют название фолио и дальше номер, иногда с буквочки. Вот это фолио 1Р. Изображены два брата – Никола и Матфей Поло. Во-вторых, хотя территория сейчас, конечно, это Италия, но в XIII веке это Республика Венеция. 26-ю картиночку посмотрим, где главный орган – Большой Совет. В этом городе правили купцы. Важно, что географ, вот самый первый, который изучал книгу, Джон Баптист Рамузи, утверждал, что семейство Поло имеет славянские корни и прибыли в Венецию с востока. Что интересно, Виктор Шкловский, о котором я уже упоминал, тоже связывает Венецию с славянами Балтики. Он пишет: «Быт старой Венеции порожден обычаями и бытом венетов. Это славяне Балтики. Это была морская страна, страна лодок. Ведь в Византии голубой морской цвет изначально назывался цветом венецким». Вот посмотрите 27-ю картинку. Про венетов. Вторая клевета. Марко Поло все это выдумал. Ну, это легче всего, конечно, сказать. Знаете, в христианстве есть понятие исповеди перед смертью, когда всегда в средние века говорили только правду. То есть, что бы он ни совершил, все равно он уже умирает, поэтому он вот с чистой совестью говорит правду. Так вот, на исповеди перед смертью католический священник попросил Марко Поло сознаться. Мол, нагородил ты в книге всяческой лжи. Так вот, история сохранила слова из исповеди. Священнику Поло ответил: «Я не рассказал и сотой части того, что было. Все правда». Это слова Марко Поло перед смертью. Третья клевета. Поло сам ничего не видел. Значит, знаете, у Марко Поло, значит, есть объяснение этому. Вот цитата звучит так. «Наша книга расскажет ясно по порядку, точно так, как Марко Поло, умный и благородный гражданин Венеции, говорил о том, что видел своими глазами, и о том, что чего сам не видел, но слышал от людей нелживых и верных». Кто это вот эти нелживые и верные? Ну, во-первых, это его отец и дядя, которые еще до их путешествия ездили к хану. Ну и друзья его тоже купцы. Да, вот 25-ю картинку посмотрим. Она называется «Отец и дядя покидают Константинополь в 1259 году». За 2 года до резни успели. Хитрые они были. А, то есть в книгу вошли в том числе и рассказы старших Поло, отца и дяди. Отца и дяди. Ну и что в этом плохого? Да, Марко Поло использовал и чужие рассказы. Он честно об этом пишет. Вот цитата. «Расскажем точно так, как здешняя царица в письме описывала Баяну-победителю, как они оба вместе докладывали о том великому хану. Это я, Марко Поло, слышал своими ушами». То есть, ну, он слышал, как кто-то докладывал, и, соответственно, это все записал. Значит, есть интересный факт. У близкого советника хана Хубулая был, значит, дневник. Это Пакбалама. Так вот, в 1271 году, часть этого дневника, он упоминает иностранца, который находился в дружеских отношениях с ханом. Да, собственно говоря, я читаю вот книгу, Поло демонстрирует такую осведомленность, значит, о том, что творилось при дворе хана, которую, ну, нельзя знать, если ты не находишься там. Следующая клевета, четвертая. Весь текст выдумал и написал Рустикан Пизанский, профессиональный литератор-романист. И все это не путевые заметки, а просто средневековый роман. Вот посмотрим картиночку 28-ю. Действительно, Марко Поло не сам писал, он диктовал. То есть они сидели в камере вдвоем с Рустиканом Пизанским. И как было написано в главе 1, в 1298 году от Рождества Христова, сидя в темнице в Генуе, заставил он заключенного вместе с ним Рустикана Пизанского записать все это. То есть, понимаете, он диктовал, вспоминал по памяти, без всяких бумажечек, только по памяти, и заставил записать. Ну и что в этом? Ну, записал. Насчет того, что там великий Рустикан Пизанский, а вы знаете такого великого писателя? Ну или там Рустициан его по-другому как бы называют. Нет? Ведь никто его не знает. И его романов никто не знает. А то, что на Западе попытались приписать ему романа «Короля Артуре», так это вообще компиляция из рукописей библиотеки английского короля Эдуарда I Длинноного. То есть, понимаете, ну, никто. Ну, записал и записал, и что? Следующая клевета. Весь текст написан не от первого лица. Это, соответственно, это писал не Поло. Понимаете, значит, есть очень характерный для Марко Поло стиль. Значит, книга была записана как цепь живых рассказов, обращенных непосредственно слушателям. Отсюда его такая пестрота содержания и такие перескоки. Был такой знаменитый комментатор книги, шотландец Генри Юль, 29-ю картинку на него посмотрим. Он писал, значит, текст доказывает, что мы в этом списке 14 века имеем, возможно, точное воспроизведение устного рассказа Марко Поло, записанного в Генуе. На это указывает сам слог, сохранивший все черты непосредственного рассказа, записанного со слов рассказчика, не подвергавшегося никакому просмотру. Ну, можно только согласиться со знаменитым шотландцем. Следующая фальсификация. Отплыв в 1271 году из Венеции, значит, есть факты. А факты говорят, что все семейство Поло давно и заранее переселилось на южный берег Крыма. Смотрим 30-ю картинку, карту. Дело в том, что у братьев Поло был третий брат. И вот у этого третьего брата Поло уже был свой торговый дом в порту Салдайя. Или, как его называют, Солдадия. Это наш российский теперь город Судак. А в 13 веке Салдайя, нынешний Судак, представлял мощную крепость на Черном море. И именно с востока от чингизидов сюда привозили горностай, беличи и другие драгоценные меха. Песец привозили сюда, в сибирский. А из Азии привозили бумазею, шелковые ткани, душистые коренья. И путешествие, реальное путешествие троих пола началось в нашем Судаке. Ну, а теперь три самых таких наглых клеветы насчет Китая. Везде пишут, Марко Поло путешествовал в Китай и обратно. Чтобы пнуть или как-то облить грязью, Поло совсем не упоминает о распространенном тогда в Китае обычае бинтовать женщинам ноги. Дальше. Поло совсем не упоминает о характерном для Китая продукте массового потребления, как чай. И вот подобного типа их там десятки. Вот все это ложь. Давайте сразу скажем, Марко был не в Китае. Да, он путешествовал по Китаю много, потому что чингисиды завоевали Китай. Но он был не в Китае, а в Катае. Понимаете? Это совсем другое государство. Причем он описывает этот Катай. Книга вторая, глава 102. Описывается, как черные камни провинции Катай горят словно дрова. Я процитирую. По всей области Катая есть черные камни. Выкапывают их в горах, как руду, и горят они, как дрова. Огонь от них сильнее, нежели от дров. Он продержится всю ночь до утра. Так вот, единственное место, вообще единственное, по маршруту Поло, где есть уголь, это угольный бассейн Кузбасса. Именно там был центр Могольской империи, империи чингизидов. Посмотрим 31-ю карту. Это Великая Тартария на 1294 год. И, кстати, как бы ни врали, она же Срединная империя. Есть сотни фактов этому. Потому что, когда в Срединной империи снег сажает пшеницу и черный песец, вообще водится только в Сибири. Он, извините, в Китае не водится. Итак, Марко не путешествовал. Он 17 лет жил и служил великому хану Хубилаю, внуку Чингисхана. Вот посмотрите на его скульптурку небольшую, 32-я картинка. На западе Хубилай вообще назвали по-другому – Кублай-хан. Еще раз подчеркну, Марко служил чингизидом. Ну а что касается чая, во-первых, Марко Поло пишет про чай. Это глава 117, но в некоторых текстах 116. Но чай ведь к тому времени был широко известен в Персии, поэтому не представлял никакого интереса для автора. Аналогичным образом он не упоминается в арабских, персидских изданиях. То есть Марко о нем описал, там листики такие-сякие. А в могольское время, во времена чингизидов, чаепитие утратило популярность. Оно возродилось уже потом, при династии Мин. А чтобы вы понимали, завезенный в Европу чай продавался в аптеках как лекарство от подагры. Здорово, да? Поэтому что о нем писать-то? А что касается бинтовки ног в глубинном Китае, для тех, кто в танке, повторяю, Марко Поло не жил в Китае. Он 17 лет жил у моголов хана Кублая, у чингизидов, а у них совсем другие привычки. Значит, очередные две клеветы про язык и название. Обычно пытаются облить грязью так. Марко не знал китайского языка, не знал китайской географической номенклатуры, он никак не мог служить ханом. И дальше в книге чудес его нет ни одного китайского названия. А, собственно, а почему оно должно там быть? Еще раз говорю, он не ездил в Китай. Основным купеческим языком на востоке 13 века был персидский. Это язык международной коммуникации того времени. Вот посмотрите, 33-я картинка. Это лист из поэмы «Шахнаме», книга царей персидского поэта X века Фирдауси. Вот как выглядит персидский язык, вот эти завитки там и так далее. Значит, языками моголов было два. Ну, уйгурский первый. Уйгурский тоже внешне похож на персидский, такие же завитки. А второй, кроме уйгурского, ну, можно считать его древнерусским, можно и древнеславянским. Это не суть важно. Вот зачем китайский? Китайский Поло был вообще не нужен. Как член администрации чингизидов, он жил вообще в отдалении от китайского общества. Он с ним вообще не пересекался. Не пересекался с повседневной жизнью китайца вообще. А для тех, кого, простите мой французский, начинает колбасить от вот этих арабских завитушек, от арабской вязи, давайте я напомню об арабской вязи на Руси. Возьмем шлем Александра Невского. Как, впрочем, можно там десяток других шлемов взять. Но шлем Александра Невского только наглядный. Хранится в оружейной палате Московского Кремля. На шлеме нашего православного князя арабская вязь. Посмотрите картиночку. 3-4-1. Причем русских надписей на русском шлеме нет вообще. Вот вообще нет. Есть только арабские. Такой пламенный привет официальным историкам. То есть русский мастер Никита Давыдов писал на шлеме только по-арабски. Отлично. Историки могут вешаться. Причем то же самое спустя много веков на шлеме Ивана Грозного. Да, значит, а вот вам еще пример. 3-4-2 картинка. Это шлем Шишак, и на нем тоже арабская вязь. Но он считается шлемом князя Мстиславского. Хотя это спорно, но неважно. То же самое. Везде арабская вязь. Ну и какой вывод всего этого? Ну, врет вам официальная история. Нагло и цинично врет. Ну а бесчисленные повторения. Китайские названия. А почему должны быть китайские названия в книге? Да не должно быть их там. Знаете, это напоминает вопрос отморозков на улице, которые к вам пристали. А почему не в шляпе? Потому что не в шляпе. Большинство китайских названий и всех имен воспроизведено в книге в персидском варианте, как и положено, на языке торгового общения. То есть, значит, Янгуй вместо Янжоу, Фуги вместо Фунжоу и так далее. Это логично. Следующая клевета. Марко Поло совсем не упоминает о Великой Китайской стене. Ну, во-первых, даже если мы возьмем официоз, Китайская стена была завершена после воцарения династии Мин в 1368 году. То есть спустя 100 лет после путешествия Поло. А это доказал, например, еще Артур Уандрон. Да? А во времена Марко Поло это были такие небольшие земляные укрепления, которые не представляли собой непрерывной стены. А ту часть, которую строили наши древние скифы, вообще были в другом месте. Ну, вот эти вот китайские земляные укрепления для венецианцев, они вообще не представляли никакого интереса. Еще раз говорю, а до скифских, до динлиновских укреплений он не доезжал. Вот купцы Поло на своем долгом-долгом пути видели сотни крепостей, одной больше, одной меньше. Причем, что интересно, Игорь Рачевелц из Австралийского национального университета, когда анализировал книгу, он специально отметил, что до 1579 года сами китайские историки, картографы игнорировали существование стены. Была у него такая работа. Бывало ли Марко Поло в Китае? Следующая клевета. Ни Марко, ни Никола, ни Матфео Поло ни словом не упомянуты в китайских источниках, в китайских летописях. Формально это очень сильный аргумент. Китайская история самая сохранившаяся в мире. Это правда. В том числе и по соседним странам. Но. В китайском языке есть ограниченное количество слогов. И они так перевирают имена и фамилии, что это просто шарада. Например, итальянский миссионер-иезуит XVI века Маттео Риччи, вот посмотрите, 35-я картинка, он на рисунке слева. Он жил в конце XVI века, умер в 1610 году. Так вот, знаете, как назвали китайцы Маттео Риччи? Лима Доу. Ну, как тут догадаешься, что Маттео Риччи оказывается Лима Доу. А, например, художник XVIII века Джузеппе Кастильоне стал в Китае Ланшинин. Джузеппе Кастильоне Ланшинин. Отлично, да? Как называли Поло, не знает никто. Просто не знает. Следующая клевета. Написано, что Марко Поло 3 года губернаторствовал в Янчжоу. Хан никогда не мог дать такой пост чужеземцу. А почему это не мог? Это чистая правда, это есть в летописях. Моголы не доверяли завоеванным китайцам и довольно широко привлекали к управлению представителей совершенно разных народов. Они их называли цветноглазыми. Чаще всего, конечно, это были уйгуры, были русские, но были на службе и латиняне. Почему это, да? Еще раз говорю, был дневник Падма-ламы, который говорит, что был там такой. Значит, а, например, в китайской династийной хронике Юаньши в главе 205 четко сказано, что в составе комиссии по расследованию убийства был человек с Запада. И приведу, значит, что по-западному он называется Поло, который рассказал императору о злоупотреблениях министра Ахмада. Вот что и отражено в издании Джона Батиста Рамузия. Значит, следующая клевета. Поло пишет выдумку. Кублай-хан самый большой и самый сильный из всех в мире. Почему выдумка? Вот смотрите, откроем 32-ю картинку. Это чистая правда. При хане Хубилае общая территория могольской державы чингизидов достигла максимума. То есть чингизиды завоевали все, что можно. В том числе на востоке именно он в 1279 году покорил последние независимые китайские земли к югу от Янцзы. Но это если не слушать ложь официоза о распаде в 1260 году или даже еще раньше. Там, в 1269 году, например, был последний Курултай. Значит, следующая, значит, клевета – это про Пекин. Значит, у, значит, Марко Поло есть фраза. «Придет великий хан в свою столицу Камбалу». И есть описание. Столица чингисидов. Город Камбала. И тут же во всех изданиях, что романовских, что советских, тут же скобочки начинают добавлять. Сейчас Пекин, сейчас Пекин, сейчас Пекин. Везде. А с чего бы это Пекин-то? Есть два описания столицы. И есть два описания ее местоположения. Один – это Марко Поло. Второй – это Рашид-Дин, которого мы уже упоминали, даже показывали его статую. Можно мне еще раз посмотреть. Это 3.1.0.3.1. То есть это конец 13-го, начало 14 века, министр государства хулагуидов. Вот только Марко Поло 17 лет прожил в столице. Рашид-Дин в этом городе никогда не был. И есть полное описание столицы. Почему его читаешь там со слезами на глазах? Это огромный город. Для примера, вот этот город был 24 мили в окружности. А один из знаменитейших городов того времени, Константинополь, был всего 18, меньше. А дворец хана был настолько огромным, что только зал для приема гостей вмещал 6 тысяч человек. Посмотрите 36-ю картиночку. Это один из рисунков Марко Поло, называется «Прибытие братьев Поло к воротам города Великого Хана». Фолио 2R. Значит, у нас везде в тысячах изданий дружно вешают лапшу на уши про великую столицу Каракорум. Не было никакой столицы Каракорум. Это наглая и циничная ложь. Во всех летописях написана другая столица. Столица императора Великой Тартарии, хана Хубилая, это город Камбала. А в славянском произношении – Ханбалык, город хана. В зависимости от искажений, от переводов, там почти десяток названий всяких разных, но они близки, но тем не менее, да? Значит, это Камбалук, Кабалут, Гамбалу, Камбалу, Камбалут, Гарибалу, Камбалаклук, Камбалук, Шамптлей. Значит, вот посмотрите еще одну картиночку. Это фолио 86, 37. Нужно понимать, что Ханбалык у Поло и Пекин – это принципиально разные города. И по описанию, значит, Пекин, как известно, расположен, ну, грубо говоря, там несколько дней от моря. Значит, а другой расположен на берегу озера. Ханбалык расположен на берегу озера. По расположению Ханбалык точно отмечен на картах Великой Тартарии. Это приблизительно 60 градусов северной широты. А Пекин сидит на 40 градусах северной широты. Между ними 20 градусов. Большое расстояние. Значит, Сейчас мы посмотрим карту, 38-ю картинку, и раскроем эту тайну. Было два ханбалыка, и об этом у Марко Поло тоже написано. Значит, был старый в верховьях реки Обь, возле Телецкого, или как раньше называли, Катайского озера, о котором и пишет Поло, и новый. То есть старый, еще раз подчеркну, это ныне Телецкое озеро, недалеко от него, ближайший к нему город, это Горно-Алтайск, наш Горно-Алтайск. А новый – это действительно Пекин. Хан Хубулай в 1284 году, через 5 лет после завоевания Пекина 1279 года, перенес свою столицу на юго-восток из-за холодов. То есть она была десятки лет там, у Телецкого озера, а потом ее перенесли перед самым, можно сказать, отъездом Марко Поло. И, кстати, город Камбалу многие с полным основанием считают прообразом той самой мифической Шамбалы. Но поисков ни в советской, ни в романовской России никогда не было. Как говорят, не рекомендовано. Вот так вот, господа. Следующая клевета. У Марко Поло написано, что в каком-то закавказском озере на Пасху появляется рыба, да то ли там весь год отсутствующая. Ж надо так выдумать. А знаете, это правда. Это озеро Сиван. Чистая правда. Посмотрите, как оно выглядит, если кто там был. Дело в том, что на озере Сиван из-за подъема уровня воды раз в год во время таяния снегов появляется и рыба. И это время очень часто приходится на время Великого Поста, отчего церковь там заходилась в молитву. Пожалуйста. Чистая правда. Следующая клевета. Марко Поло пишет про темные острова, где никогда не бывает солнца. Знаете, вот мы все вот сейчас изучали географию. У меня риторический вопрос. Господа лжецы, вам Арктика и полярная ночь ничего не говорят, нет? Следующая клевета. Есть такая миниатюра «Чудесные жители Баргу». И там есть выдуманные монстры. Люди без голов, одноноги. Соответственно, вся книга выдумка. А вот вам пример, как стараются облить грязью, где специально, где из-за некомпетентности. Все вот эти рисунки, миниатюры раскрашенные потом, стали популярны после книги 1410 года, которой я и пользовался. Но напоминаю, о чем я говорил в самом начале. В ней были и 5 рассказов других авторов, не Марко Поло. 5 других авторов. То есть не все рисунки от Марко Поло. Закончился Марко Поло, пошел другой автор. Так вот, этот рисунок одноногов, там кто-то прыгает на одной огромной ноге, почему шлепается на спины, из книги «Путешествие Джона Мандевилла», который скончался в 1372 году. Это не Поло. Причем самое смешное, это псевдоним. Значит, сегодня ученые спорят, кто под этим псевдонимом Мандевилл скрывается. Это либо фламандский врач Жан де Бургон, либо монах Ян де Ланг. Но это не Поло. Мало ли, что они там нарисовали. Следующее. Очень-очень интересный рисунок. И, соответственно, потом раскрашенная миниатюра 1410 года. Кинокефалы. Самое скандальное. Это действительно рисунок Марко Поло. Смотрите, 40-ю картинку. Изображены люди с головами собак. Это фолия 76В. Это действительно рисунок Марко Поло. Вот только не надо кидать в Марко Поло камни. Я вам сейчас озвучу 3 очень интересных факта. Значит, в русской жизни, русской, подчеркиваю, была символика, имеющая вполне определенный смысл. Символ собаки означал дворцовую стражу при дворе русских сначала ханов, потом князей. Если кто забыл, еще во времена Ивана Грозного на Руси опричники ездили с собачьими головами и с метлами, привязанными с седлом. Ну, понятно, может, там не совсем собачья голова там и так далее, но что-то собачье. И вот обычные фразы. Там, дворцовая охрана имеет шапки в виде собачьей морды. Значит, шапки с изображением собаки, такие, знаете, фигурные, превращаются, вносят собаку на голове, проходя через вторые и третьи руки. Это во-первых. Во-вторых, знаете, как называли русских, то есть нас с вами, средневековые английские источники? Они называли нас догами, то есть собаками, и изображали так же. И, наконец, третье, самое главное. Помните изображение «Русь святая»? Так вот, в то время писались иконы, где у святого голова собаки. Посмотрите на эту икону, 41-я картинка. Это иконы святого Христофора. То есть изображены русские люди как святые. Вот после таких икон, какие возражения вообще могут быть? Между прочим, в Египте был Анубис, бог смерти и возражения. Он тоже собакологолов. А по русским меркам он нормальный крестьянский бог весны. Кстати, и в руках Анубиса египетского, и в руках вот этого Христофора зацветающий посох. Значит, еще раз откроем 40-ю картинку. Она очень важная, чтобы вы понимали, как искажают. Вот это миниатюра Марко Поло. По официозу, по этой лжи, это изображение жителей горячей Индии, собирающих рис под палящими лучами тропического солнца. Вот только лохом нужно быть, чтобы в это поверить. Как говорят в народе, сейчас поверим, только шнурки погладим. Рис не разбрасывают, а втыкают рассаду в покрытую слоем воды поле. А вот пшеницу там или рожь именно так на Руси сажали, из сумы на поясе. Посмотрите, на сухом пригорке возле двух больших открытых мешков с зерном, в которых как раз или пшеница, или рожь, 5 тартар, и одежда у них типичная русская. Вот так, как изображены их сапоги, вот именно так изображали на русских миниатюрах русские сапоги, один к одному. По одежде, обратите внимание, на кафтаны, на сплетенные из шнурков застежки. И именно так было на русских миниатюрах. А на переднем плане, второй слева, вот тот самый сеятель с сумой на поясе для разбрасывания семян. А на заднем плане каменный укрепленный город. Не забываем, что во всех городах, начиная с Тартар и потом заканчивая нашими русскими городами, был детинец, каменный город. И, кстати, в русском переводе господина Минаева вот все, что касалось этой картинки, удалено все полностью. Подмали. Еще одна клевета. Марко Поло пишет о птице с гигантскими крыльями, способной унести слона. 42-ю картинку открываем. Такая огромная птица, да, там во много раз больше слона. А вы знаете, что это клевета? Изображение этой большой птицы очень часто встречается в русской архитектуре, в частности, в русских храмах, в изобразительном искусстве. Это грифон. Наш славянский грифон, символ Тартарии. Откроем 43-ю картинку. Это флаги. Флаги Тартарии по официозу несуществующего государства. Ну, я здесь сейчас касаться не буду. 2 августа в прошлом году у меня была лекция здесь на славянском радио о грифоне. Она есть на Ютубе, смотрите. Там все разобрано. Но двух вещей еще коснусь. Это 13 век. Вспомним сказку про арабскую птицу Рух. Это она и есть. Помните, он цитировал? Писал о том, чего сам не видел, но слышал. Ну и, наконец, закончу я вот эту клевету археологией. Откроем 44-ю картинку. Сильно не удивляйтесь. Это рисунок птицы Аргентавис. И пропорции соблюдены. Она действительно такая огромная. У нее крылья, как у самолета. И найдено минимум одно захоронение 8 птиц от 3150 года до нашей эры в гробнице Айсбистер, это в Англии. Но археологи, конечно, назвали их по-другому, они назвали их гигантскими морскими орлами. Они были, понимаете? А уж сколько изображений грифона, тысячи и тысячи, в том числе и оседланных грифонов. Следующая клевета. Поло постоянно пишет про христианские церкви несториан на Востоке. Это все выдумки, такого никогда не было, там язычники и так далее. Это опять вранье и скрываемые факты. Чистая правда про христиан Востока. Христиане – главные распространители вот всех веток христианства в странах Центральной и Восточной Азии. И это несториане, вторая ветка христианства, вторая. Не четвертый. в нашей насквозь лживой истории историан вообще замалчивают, как будто их не было. Мы сейчас откроем 45-ю картинку и посмотрим на схеме 4 ветки христиан. 4. То, что наши католики, православные и так далее, это 4-я ветка. А еще была 1-я, 2-я и 3-я. Так вот, 2-я господствовала на Востоке. Несторианство – это восточно-христианское вероучение, основателем которого был, барабанная дробь, константинопольский патриарх Несторий. Это конец 4-го, начало 5-го века. Он был патриархом. И эта ветвь христианства была очень широко распространена в Азии, в том числе ученикисидов. Один вам пример. Тюрки, захваченные в плен византийцами в битве при Балиарате 591 года, имели на лбах татуировку в виде креста. Вот так. Ну а так читайте книги Гумилева. Следующая клевета. Текст книги не согласуется с датами. Это ложь. Текст прекрасно согласуется со многими датами. Например, братья Пола отправились в Катай после избрания архидиакона Льежа Теобальда Висконти папой римским. Вот посмотрите на него, 46-я картинка. 1271 год идеально совпадает. А вернулись в Венецию в 1295-м, прожив 17 лет в Катае, плюс дорога, тоже верно. Есть факты в архиве Венецианской республики. Верны даты тюремного заключения. И даже в завещании в своем там, 1324 года Пол упоминает раба Могольского. Информация о нем хранится в городском архиве Венеции. Понимаете? Вот все один к одному прекрасно совпадает. Дальше. Еще одна клевета. Текст книги не согласуется с событиями. Почему? Смотрите. Есть пример по невесте. В конце 1291 года Ильхан Халагуидов Аргон прислал ко двору хана Хубилая 3 послов, чтобы те привезли ему невесту, могольскую невесту Какачин. Великий хан согласился на династический брак, а Пол сумел добиться разрешения отправиться с послами домой. Что мы имеем? Во-первых, откроем карту Улуса Халагуидов, которая вообще сейчас днем с огнем не найдешь, у нас Золотой Орды-то нету данных, а уж Халагуидов тем более. Я вот ее нарисовал специально для вас, 47-я картинка. Смотрите, действительно, там 1284 года правил хан Аргун. Вот смотрите, списочек там, это 4-й или хан по счету. Он действительно правил в это время. Во-вторых, сходятся целых 3 источника. Это книга чудес, собственно говоря, хроника арабского хрониста Рашид-Дина и, собственно, ухас Хубилая, который сохранился. Там имена послов совпадают, понимаете? Все совпадает. Ну вот, на этом я с клеветой закончу. И скажу только одну фразу. Пожалуйста, не верьте вот врунам, которые, так сказать, пытаются как-то облить грязью Марко Поло, что буржуйским, что нашим пособникам Запада. У них одна цель – фальсификация и искажение. Теперь перейдем к оглавлению книги. Достаточно интересно. Понимаете, за 700 лет многократно меняли и сам текст, и его оглавление. Все выглядит сейчас вот так, 48-я картинка. Но сравнивая разные тексты, мы обнаруживаем резкое отличие даже количества глав. Вот просто тупо количество. Потому что главы удаляли. В одном издании несколько глав соединяли в одну, других, наоборот, разделяли. Что-то вычеркивали, что-то добавляли. Ну, просто ужас. Да? Значит, понятно, что если разделить одну главу на десятки небольших, тогда не видно изъятия текста. Ну, написано криво. Да? Это цензура называется. Это фальсификация. Для примера, в издании 1847 года 43 главы, а в советском 1940 года 232. Представляете, сколько текста поудаляли? Вообще книга Марко Поло состоит из 4 частей. Очередность в разных изданиях разная, но правильно так. В первой части описан Ближний Восток и Центральная Азия. То есть это, вот, собственно говоря, дорога в Катай. Катай, не Китай, Катай. В части 2 это, собственно говоря, сам Катай и двор хана Хубилая, внука Чингисхана. В третьей части прибрежные районы Дальнего Востока, Восточной и Южной Азии, там Япония, Индия, Шри-Ланка. восточный берег Африки. А в четвертой части рассказывается о гражданских войнах чингизидов и немного о странах к северу от Катая, в том числе о России. Я вам сейчас приведу пяток названий, значит, таких очень наглядных. Например, глава 65. Как Чингис стал первым ханом Тартар. Глава 66. Как Чингис снаряжает свой народ к походу на попа Ивана. Глава 69. Сразу откроем 49-ю картинку. О ханах, что царствовали после Чингисхана, и о церемониях, когда их готовят к погребению в горах Алтая. Повторю, в горах Алтая. Следующая, глава 84. Описывается дворец великого хана в городе Ханбалыке. Вот посмотрим 50-ю картинку. Это фолио 37 из книги. Глава 96. Про бумажные деньги. Называется, как великий хан вместо монет тратит бумажки. Глава 103. Как великий хан приказывает собрать множество хлеба и раздает его в помощь своему народу. Ну и, наконец, барабанная дробь. 218 глава. Здесь описывается Россия и ее жители. Ну а теперь, наверное, я вас измучил всякими западной клеветой. Давайте мы посмотрим хотя бы десяток миниатюр. Самых-самых таких вопиющих, скажем так, которые не бьются с официальной историей. Итак, миниатюра «Коронация Чингисхана». 51-я картинка. Это фолио 25У. Называется «Чингис коронуется первым ханом Тартар». У нее есть другое название – «Венчание Чингисхана на царство». Соответственно, это глава 65-я. Как Чингис стал первым ханом Тартар. Изображена коронация хана, зал. Смотрите, да? 51-я картинка, напоминаю. 8 бородатых придворных, седобородый мужчина на троне с мечом в правой руке. Я повторяю, бородатых мужчин, бородатых степняков не бывает никогда. Ну, не растет у них. А вот на Руси или у наших предков скифов это в порядке вещей. На голове у Чингисхана русская шапка Мономаха, а у придворных стрелецкие колпаки, а сам процесс, как венчание римского императора. Везде чистые европейские лица. А в русском тексте, который фальсифицирован, есть глава про Чингисхана, но само описание коронации вычеркнуто, просто изъято фальсификаторами. Но, тем не менее, кусочек я вам зачитаю, очень интересный. В 1187 году тартары выбрали себе царя, и звался он по-ихнему Чингисхан. Был человек храбрый, умный и удалой. И когда, скажу я вам, выбрали его в цари, тартары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим государем. Стороною этот Чингисхан провел хорошо. Удивительно даже, какое тут множество тартар набралось. Народу зла не делали, ничего у него не отнимали. А народ видит, что правление хорошее, царь милостив, и шел за ним охотно. Ну и как вам с обычным текстом про злого Чингисхана, который там всех убивал и прочее, А тут вот так вот. Другая миниатюра называется «Сватовство Чингисхана». 52-я картинка. Это фолио 26 из книги Марко Поло. Полное название «Сватовство Чингисхана к дочери пресвитера Иоанна». Ну, впрочем, есть и другое название – «Сватовство Чингисхана к дочери попа Ивана». Еще раз подчеркну, что наши лживые учебники истории наглухо молчат о христианах Азии. И первым об этом написал Лев Гумилев, наш великий евразинец. Читайте его книгу «В поисках вымышленного царства». Она, ссылка есть у меня на сайте, на Русь Империя. При этом поп Иван, как его назвал Марко Поло, никогда не был ханом. Это император христианского царства Несториан. Ну, а на миниатюре изображен зал, каменный зал, между прочим, здание европейской архитектуры, как сейчас говорится, колонны, стрельчатые окна, бородатый мужчина на троне, опять бородатый, да? И вот этот пресвитер Иоанн принимает два письма с красными царскими печатями. Справа придворный Иоанн с крестами в руках, Еще раз повторю, везде только европейские лица и все мужчины с бородами. Вы можете себе представить вот такие здания, такую архитектуру в степной кибитке? Нет? Это невозможно, правда? А вот официальные историки нам это повторяют и повторяют. Про диких степняков Чингисхана. Следующая миниатюра из книги. «Смерть Чингисхана». 53-я картинка. Это фолио 27R и глава 68. Глава называется, в книге описывается большая битва между попом Иваном и Чингисханом, «Смерть Чингисхана». Ну а сама миниатюра называется «Смерть Чингисхана перед крепостью Кааги». Значит, сразу отмечу, что официоз относит эту миниатюру к степям современной Монголии. Угу, сейчас. Вот что вы видите здесь от монголо-китайской жизни? Вот что? Это практически один в один, рисунок из древнерусских летописей. Окруженный рвом, каменный город с башнями. То есть наш русский детинец, ну, славянский детинец. Да? Внешний вид крепостей Средней Азии совсем другой, они не такие. Подъемный мост, вокруг перелески, холмы, бородатые всадники в кольчугах, русские головные уборы. Еще раз подчеркну, это стрелецкие колпаки. Понимаете? Бородатые люди, а бородатых степняков не бывает никогда. Нет монгольских черт ни с одной, ни с другой стороны. Луки и сабли тюркские, кони на миниатюры, скорее туркменские. И, кстати, Кааги – это крепость в современной Грузии. Значит, обращаю внимание на сильное расхождение. Официоз говорит, что сначала Чингисхан упал с лошади в старости, а потом умер под стенами столицы Тангутского царства. Тангут – это там, ближе к Гималаям, да? Во время похода. Это северо-западный Китай сейчас, в 1227 году. Вот. И, мол, он умер, значит, когда жители столицы начали сдаваться. Например, арабский хронист Рашид Ад-Дин, можно посмотреть его памятник еще раз, 031 картиночка, он это повторил. Мол, Чингисхан принял тангутского правителя, но почувствовал себя плохо, он же злой, плохой, да. А почувствовал плохо, значит, приказал его умертвить. А потом приказал взять столицу, после чего скончался. При этом у разных историков разные причины смерти. Внезапная болезнь, болезнь от нездорового климата, там, вследствие падения с лошади и так далее. У Марко Поло написано все четко и правильно. Это глава 68. По исходе 6 лет пошел он на крепость Канги, и попала ему тут стрела. От той раны он и умер. Жалко это, был он человек удалый и умный. Вот и на миниатюре, самая 53-я картинка, да, ближний всадник поражен стрелой. Понимаете? Теперь для вас ясно, почему книгу Марко Поло не проходит в школах и институтах? Ну, не совпадает с историей официальной, ну никак. Следующая миниатюра. «Дети Чингисхана», 54-я. Значит, в книге есть глава 83-я. Она называется, описывается «Сыновья великого хана». Вот. А миниатюра называется «Чингисхан на смертном одре в окружении сыновей». Интересно, что ныне эта миниатюра подается не как рисунок Марко Поло, а как гравюра Себастьяна Мюнстера аж 1588 года. А реально это рисунок Марко Поло. Итак, мы видим походный шатер и 4 наследника вокруг. Чем не прав Поло? 100% прав. У Чингисхана от первой жены было 4 сына-наследника. Джучи, Чагатай, Угадей, Талуй. Понятно, что у него было дофига сыновей от других жен и наложниц. Официальных, неофициальных, там море. Но наследников у него было 4. Вот они, 4 изображены. Опять же цитирую главу 83. У великого хана от 4 жен, знаете, 22 сына. 7 из сынов от 4 жен царят в больших областях и царствуют, и хорошо правят, потому что и умны, и честны. Вот так. Не менее интересная следующая миниатюра называется «Крещение Чагатая», 55-я. Это фолио 20У из книжки. Миниатюра называется «Христианское крещение кровного брата великого хана». Здорово, да? христианское крещение кровного брата. Значит, я напомню для тех, кто не знает, Чингисхан еще задолго до смерти избрал одного из сыновей Угудея в качестве преемника. Чагатай не был преемником. Чагатай характеризовался строгостью, исполнительностью и определенной жестокостью. Эти его черты личные способствовали тому, что еще при жизни Чингисхана Чагатай был назначен хранителем Ясы, той самой Могольской Ясы. Понимаете, этот свод правил чингисинов. Переводя вот эту должность в наш сегодняшний 21 век, ну, она аналогична посту верховного судьи, генерального прокурора. Вы можете себе представить, чтобы хранитель знаменитой Могольской Ясы, этого свода правил чингисинов, был христианином? В рамках официальной лжеистории это просто невозможно. А вот он, пожалуйста, крестится. И думаете, это только про Чагатая? Пожалуйста, берем главу 80, там, где про Хубилая. Значит, я цитирую. «Великий хан, прожил он там с февраля до марта, когда была наша Пасха. Созвал всех христиан и пожелал, чтобы они принесли ту книгу, да и четыре Евангелия. Много раз великим торжеством воскуряя ей, благовейно целовал ее и приказывал всем ханам и князьям, бывших там, делать то же самое. И то же он делал в главные праздники христиан, в Пасху и в Рождество. Было видно, что великий хан почитает христианскую веру за истинную и лучшую, потому что, как он говорил, эта вера приказывает только доброе и святое. Но он не позволял христианам носить крест перед собой, уже на кресте был замучен и умер такой великий человек, как Христос». Ну и что мы имеем? Могольская яса оказывается, значит, ясой несториан, христианской, и вся Азия христианская. Ну, а учебники истории можно выкинуть в Моголоту сразу же. Еще одно не менее скандальное изображение называется «Жены Хабулая». 56-й откройте, пожалуйста. Это фолио 36 из книги. 56-я картинка. Вообще миниатюра называется «Жены великого хана Хубилая и дети». Изображены 4 женщины с детьми на диване. Короны на каждой, европейские лица, платья. Господа историки, где тут монголы? Где тут монголки? Нет таких. Это все немецко-романовские выдумки. И обратите внимание на длинное платье у каждой женщины. Оно для города. Вы можете себе представить, вот это платье в степи и в кибитке? Ну, никак. Все наши учебники – сплошная ложь. А самое захватывающее даже в другом. Обратите внимание на факт 4 жен. 4 жены хана Хубилая. Но ведь хан Хубилай не мусульманин. Он несторианин. То есть он христианин. Это именно жены. Это не наложницы из гарема. То есть у христианина 13 века было 4 официальных жены. Ну, не считая наложниц. Здесь все понятно. Хан, наложницы, гаремы и так далее. Но у него 4 официальных жены. Еще раз мы откроем 45-ю картинку, вспомним, кто такие несториане. Вторая ветка христианства не очень отличается, значит, от нашей четвертой сегодняшней. Из серии, знаете, там слитно, две ипостаси или раздельно, и все. Я вам добавлю еще камушек в огород лживых учебников. У кого сейчас 4 жены? У мусульман, правильно? Итак, и у мусульман, и у несториан было по 4 жены. А знаете, как молились несториане? Вот те самые христиане второй ветки. Обряд, значит, который делали несториане, на коленях, совершая наклоны с поднятыми руками и касание лбом пола. Да-да-да, именно так, как ныне совершает намаз правоверный мусульманин. Вы это можете видеть по телевизору регулярно. Вот это обряд моления несториан. Не мусульман, несториан. Здорово, правда? Соответственно, такой вопрос по реформе русской церкви. Что реально уничтожал патриарх Никон в 17 веке? И какую он церковь уничтожал? Вот эту? Ну и процитирую еще пару глав про несториан. Например, глава 24 Марко Поло пишет: «Живут тут многие народы. Еще другой народ исповедует христианскую веру, но не так, как повелевает римская церковь, а во многом отступает. Называет этих людей несторианами. Есть у них свой патриарх». Глава 51. «Теперь они подвластны великому хану. Живут тут несториане. У них свои церкви и свой закон». Вот так, господа. Следующая картинка, не менее скандальная. Протрилистник чингизидов. 57-ю картиночку открываем. Это фолио 45R в книге Марко Поло. Миниатюра называется «Хубилай принимает дары венецианцев». Да? Там изображен, как обычно, седобородный хан Хубилай на троне, на берегу озера, то самое Телецкое озеро, сосны и ели, трое придворных, двое пола. А, значит, вот опять здесь чисто европейское лицо Йохана Хубилая, и у двух из трех его придворных. А трон в столице, понятно, вот там Телецкое озеро и так далее. Ханбалык стоял на берегу озера. Но самое главное в этом рисунке совсем другое. Посмотрите, в правой руке хана Хубилая посох с трилистником династии Меровингов. Вот он даже, я наложил сверху, как он выглядит. Да? Это трилистник, геральдическая линия. Это старинный знак, древний символ мудрости и просвещения. Сейчас он на Западе указывает на принадлежность к именитым родам Старого и Нового Света. Это фамильная печать королей, основателей всех, подчеркиваю, всех августейших фамилий Европы и США. А, собственно, сами Меровинги – это первая в истории Франции династия французских королей, франских королей 5-8 веков. Короли, которые пришли во Францию, ну, там, Германия и Франция, откуда-то с востока. Причем были с длинными золотистыми волосами, как говорил Клавдион. Да? При этом короли династии отличались грамотностью, что на фоне той эпохи вообще выдающееся явление. Откроем 58-ю картиночку. Очень интересную, да? А вот. На сравнение. А, значит, так вот, отличались грамотностью эти короли, лечили наложением рук. Но сегодня про них сказали больше, что они остеопаты. Обладали определенными чертами экстрасенсорного общения, немного понимали животных и силы природы. Династия Меровингов пала стараниями католического папы Римского в 1751 году, а последний из Меровингов был Хильдерик III, 8 век. Значит, теперь давайте я вам расскажу еще про этот посох, о чем, собственно говоря, молчат наши прозападные историки. Молчат, как партизаны надо бросить. Значит, вот сравнение, давайте сначала еще раз повторим 58-ю картинку, да, про трилистник династии Меровингов. Итак, основателем династии Меровингов, как написано, был какой-то царь Иван. По официозу он никак не идентифицированный. Во-вторых, в летописях династию писали не через О, а через А. Не Меровинги, а Меравинги. От Ра. У нас река Волга называлась река Ра. И, наконец, в-третьих, у славян, ну, а потом в русском народе, много-много веков был свой трилистник. Это трехконечный вилочковый крест. Вот посмотрите на этой картинке на вилочковый крест. Этот вилочковый крест есть во всех наших монастырях, если он не уничтожен. Потому что их уничтожали не только Романовы, но и наша РПЦ. Вот таких надгробий, как вот указано на картинке, тысячи и тысячи. Вот. Хотя правильнее по-славянски это не вилочковый крест, это древо жизни. А значит, до того, как их уничтожили, люди успели сфотографировать и зафиксировать вилочковый крест и в Новодевичьем монастыре Москвы, и в Ипатьевском монастыре Костромы, и в Усыпальнице Покровского монастыря, и в Богородице Рождественском, Лужицком мужском монастыре Можайска и много-много других. Четвертый факт, о чем вам молчат, самый интересный. В кафедральном соборе города Реймса, французского города Реймса, издревле венчались королевской короной французские монархи, вплоть до Людовика XVI и Карла X. При этом все короли франков давали присягу на таинственном Евангелии, написанном на каком-то неизвестном и загадочном языке. Когда наш Петр I Укаянный посетил Реймс, то к величайшему удивлению собравшихся царь московитов стал легко читать этот священный текст неизвестного Евангелия. Евангелие оказалось славянским. Вот так, господа. Ну а на Западе, после 8 века, после поражения рода мировингов, оболгали и сам символ. Им в средние века стали метить проституток, выжигая лилию раскаленным клеймом на плече. Ну а сейчас наши современные дурочки, гламурные дурочки, сами себя клеймят меткой проститутки. Сейчас есть тату такое. Еще гордятся при этом. Следующая миниатюра. Почта чингизидов. Знаете, связь – это очень важная вещь. И было очень много вопросов, как же жила империя чингизидов. 60-ю картинку открываем. Это фолия 46R из книги. Миниатюра называется «Императорская почта». Видите, изображен хан Хубилай на резном деревянном троне, обитом красной царской тканью, стоя в столице Камбалыки, принимающий почту от гонцов, конных гонцов. Один конный гонец уезжает, второй – коленопреклоненный с письмом, видите, красную королевскую печать, а третий конный гонец подъезжает. У всех мужчин европейские лица, опять же бороды и русские, то есть стрелецкие шапки. За троном – женщина в простом длинном платье. Вокруг трава, рощи, холмы, скалы. Снега нет, заметьте. Теплая погода. Описание есть в русском переводе даже. Глава 96. В разные области идут многие дороги, гонцы скачут по 200 миль в день, иной раз и по 250. Следующая миниатюра. Залы дворца чингизидов. Это фолио 39R из книги. 61-я картинка. Миниатюра называется «Великий хан задает большой пир». Изображена парадная зала дворца великого хана в день пира. Описание пира есть в русском переводе книги. Вот это на стол буквой «П» и рассадка жен детей. Фолио пишет так. С левой стороны возле нее сидит старшая жена, по правую руку много ниже сыновья, племянники и родичи. Обратите внимание, зал имеет каменный сводчатый потолок, паркетность на полу, стены украшены гобеленами, жены в коронах, открытых платьях, дети в русских шапках. Кибитка степи. Ага, сейчас. Врать не надо. Следующая миниатюра. Охота ханов чингизидов. Вообще она называется «Хан Хубилай на охоте». 62-я картинка. Значит, это фолио 31В. Значит, другое название «Хан Хубилай едет на охоту с ястребом». Изображен сам хан на коне с собакой. Птица атакует оленя. Видите, справа немножечко. Берег реки, перелески, олени, кабан. То есть, ну, теплая погода. На заднем плане замок каменный и наша русская, подчеркиваю, русская ветряная мельница. У хана, опять же, европейское лицо, русская одежда, шапка. Ветряные мельницы были распространены именно на Руси. И есть такой интересный факт, хотя вот в том лживом переводе Минаева есть слово «ястреб», но из летописи нам известно, что все в роду чингизидов, точнее борджигинов, и сам основатель рода, и сам Чингисхан, и его внук Батый охотились не с ястребом, а с соколом. Кстати, на сокол похоже. Следующая, не менее скандальная миниатюра. Откроем 24 картинку. Это фолио 69R про бумажные деньги чингизидов. Миниатюра называется «Счетный двор Хубилай-хана». Это глава 96, которая называется «Как великий хан вместо монет тратит бумажки». Причем фальсификации названия, а там их очень много фальсификаций, но самое знаменитое – в Ханчжоу привезли золото. Откуда взялся китайский Ханчжоу, которого вообще нет в книге? И столица была в Камбалыке. То есть так вот нагло, цинично, понимаете, вот просто, знаете, соврали и соврали. А в последние годы, понимая, что вот эта ложь уже совсем не катит, придумали еще одно название, называется «Сборщики налогов». Изображена комната дома, где трое бородатых тартар в русских колпаках со столом принимают золото. Двое считают золото, а третий выдает бумажные деньги в обмен на золото. Еще трое посетителей, у них другие шапки. Опять же, везде только европейские книги. Или лица, только европейские. Почему это именно обменный пункт? Почему это бумажные деньги? Потому что вот цитата, читаю. «В Камбалу монетный двор великого хана изготавливается по его приказу такое множество, значит, бумажных денег, что все богатство в свете можно ими купить. Приготовит бумажки так, как я вам описал, и по приказу великого хана распространяет их по всем областям, царствам, землям, всюду, где он властвует. И никто не смеет под страхом смерти их не принимать. Все его подданные повсюду охотно берут в уплату эти бумажки. Потому что куда они ни пойдут, за все они платят бумажками. За товары, за жемчуг, за драгоценные камни, за золото, за серебро. За бумажки все могут купить и за все ими уплачивать. Когда бумажка от употребления изорвется или попортится, несут ее на монетный двор и обменивают на новую. Понимаете? Это бумажные деньги хана Хубулая. Значит, это банкнота в общепринятом сегодня смысле. Это не расписки династии Танг китайской 9 века из кожи белых оленей. Или там династии Чингсунг из красной коры тикового дерева. Те вообще не имели самостоятельной ценности. Заметьте, 13 век на дворе. До шведской банкноты 1661 года еще 400 лет. До расписок Массачусетской колонии 1690 года. Или английских банкнот 1694 года, 450 лет. А официально в России деньги ввела Екатерина II в 1769 году. Ну зачем врать-то? Бумажные деньги изобрел скиф Чингисид хан Хубулай в 13 веке. Наш предок минимум на 4 века раньше заносчивых европейцев. Ну теперь закончим с картинками и перейдем к цензуре. Значит, все 700 лет существования книги чудес и сам текст, и миниатюры подвергались непрерывным фальсификациям. Вот просто непрерывно. Умолчанием, вырезанием, откровенной лжи. Понимаете, с одной стороны, шокирующие факты из книги никто вроде бы не скрывает. С другой скрывается большая часть, а другая часть вот так трактуется, чтобы от оригинала ничего не осталось. И чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят. Я поясню подробнее, как нагло действуют фальсификаторы по сей день. Это принципы фальсификации. Всего три пункта. Первый – миниатюры, рисунки. Значит, еще раз посмотрим, как они были в книге 1410 года, 11-я картинка. Вот эти красивые цветные рисунки, они шокируют и сегодня. Еще раз говорю, в двух средневековых рукописях книги, в первых 122 старых миниатюры. Повторяю еще раз, 122. В первой 84, во второй 38. Но поскольку копий было много, рисунков было много, реально их больше 200. Например, в БНФ, в манускрипте 2810, последний рисунок имеет номер фолио 290. Так вот, применяется два типа обмана. Первый вообще умолчание. То есть издаются книги, в которых либо вообще нет изображений Марко Поло, либо их там 2-3 штуки, там какие-нибудь нейтральные. Типа они выезжают там из Венеции. Вот так вот, да? А второй тип вообще наглый, вот до глубины души потрясает. Все миниатюры Марко Поло заменяются на современные изображения. То есть там 20 века, конца 19 века. Это во множестве всех изданных сегодня книг. В том числе изданных на прекрасной бумаге и красиво оформленных. Повторяю, заменяются так откровенно и цинично. Потому что вот под каждым таким изображением видим наглую надпись фальсификаторов 20 века. Например, гравюра конца 19 века, гравюра начала 20 века. Вот посмотрите, 63-я картинка. Здесь гравюра конца 19 века. Или там что-нибудь, изображение из книги начала 20 века. Гравюра конца 19 по фотографии. Это таких вот изображений десятки. Вы вдумайтесь в сам цинизм фальсификации. В книге 13 века вы видите гравюры 20 века. Причем особые издевательства во многих современных изданиях добавлены, ну, какие-то совершенно другие. Вот эти вот знаменитые рисунки, раскрашенные Марко Поло, убраны, а вместо этого что-нибудь там, горные цепи Восточного Памира, фотография, в степях Центральной Азии или какая-нибудь современная фотография. Вот, пожалуйста, 64-я картинка. Главный символ Тибета и Лхасы. Дворец Паттала, да? Ну, да, есть такой дворец, но при чем тут книга Марко Поло? Есть ли среди этих фальшивок официальной истории хоть что-то настоящее? Ну, есть несколько. Ну, вот, например, 25-ю картинку открываем. Отец и дядя покидают Константинополь в 1259 году. Есть там открытие братьев Поло из Венеции на восток. Прибытие купцов в Формозу. Правда, наблюдает индийских. А в остальном ложь, ложь и ложь. Еще раз говорю, значит, книги сейчас в эпоху интернета отсканированные, древние книги доступны. Любой желающий может увидеть эти миниатюры рисунки. Любой желающий. Ссылки есть на моем сайте. Второй принцип фальсификации. Текст книги. Еще раз говорю, что за 700 лет многократно сокращали, редактировали, меняли. Значит, вот то старое письмо Алексея Шемякина с первым переводом. Он пишет 16 декабря 1860 года. Марко Поло идет, уже 376 страниц готовы. Понимаете? У него часть меньше половины, 376 страниц, еще раз говорю. А вот издание в Ленинграде 40-го года, все-все-все, 272 страницы. Да, вот 65-ю картинку откроем и посмотрим на это. И потом, если вы сравните объем разных глав, где-то есть три строчки, а есть намного страниц. А некоторых вообще нет. Например, глава о предательском замысле возбудить город Камбалу есть вообще только в издании Рамузио. Ну, там, где подробно описано злоупотребление министра. Книгу всячески пытались вписывать в западную версию истории. Вот по-всякому. Так появился азиатский Китай вместо алтайского Катая Чингизидов. Еще раз 64-ю картинку. Опять же, при переиздании в средние века было обычным делом дополнить текст автора какими-то новыми текстами, еще там что-нибудь. При этом западноевропейские редакторы специально перефразировали суть текста и превращали реальное описание Марко Поло в фантастические рассказы. Таким образом, новые версии становились все короче и все лживее. И, кстати, именно на рубеже 15 века в нескольких версиях книги начали появляться описания наших русских попоек, которых никогда не было. Но, тем не менее, несмотря на всю эту многовековую ложь, сквозь обрывки текста, жалкие обрывки текста, тем не менее, проступают подлинные черты книги. Ну и третий принцип фальсификации – это, собственно говоря, русский перевод. Текст книги на русском. Значит, откроем 66-ю картинку. Так вот, текст книги на русском очень мерзкий, очень гадкий. Еще раз говорю, что большая часть нынешних изданий – это перепечатка печально известного издания 1940 года. То есть любое русское издание книги сегодня – это перевод Минаева Бартольда 19 века, который сделан в русле немецкого, ну, или романовского официоза. По существу это полная фальсификация текста. В переводе слова «тартары» и «тартария» заменили словом «татары». Слово «могол» вообще удалили, ну а сам текст научно подредактировали. Соответственно, добавлена стандартная западная ложь, как «злобные монгольские» с буковкой «Н». Походы сопровождались чудовищным разорением, грабежом, сожжением и так далее. Значит, а почему отредактировали? Вот посмотрите на господина Бартольда, немца, который это редактировал, 22 картиночку. Он честно писал. Редактировали, потому что они были написаны по однообразному шаблону и не давали почти никакого понятия о действительном ходе событий. Вот так, цинично и нагло. Мановением прозападного пера тартарские моголы, цвет и элиты самого большого, мощного, богатого и прогрессивного государства мира времен Марко Поло превращаются в диких, невежественных и кровожадных кочевников татаро-моголов. И даже без тартар сам перевод очень корявый. Например, вместо слова «князь» мы видим слово «барон», западное слово «барон». 14 раз это. А вместо «дорога» видим современное слово «шоссе». Представляете, как фальсифицируют, да? Вот не надо эту фальшивку читать. Вот вам пример, 68-я картинка, наглядный пример горя перевода. Причем заметьте, что вот латинский текст, вот там, например, 1847 году, он и так уже не оригинальный, он уже оправленный. Дорогие читатели, я повторяю, вот не надо русский текст читать, не надо эти фальшивки читать. Потому что я постоянно сталкиваюсь с людьми. Так хотела там прочитать книгу Марко Поло, открыла, а тут вообще не надо эти фальшивки читать. Отдельные выдержки можете посмотреть на моей странице. При этом размер файла книги в цифровом варианте вызывает иногда просто смех. Например, размер в формате FB2 колеблется от 240 килобайт до 45 мегабайт. Вдумайтесь, различие в 189 раз. Вот не ищите, так сказать, не тратьте время на поиск очередной фальшивки. Еще раз говорю, самые интересные цитаты из книги на моем сайте. Вот посмотрите, как это выглядит. 69-я картинка. Ну и теперь, переходя к заключению, я вам прочитаю с десяток цитат из книги. Очень интересных. Ну, надеюсь, вам понравится. Вспоминая особенно историю, лживую историю. Книга первая, глава 77, про Чингисхана и про хана Хабулая. Происходит он, знаете, по прямой царской линии от Чингисхана. И только тот, кто происходит по прямой линии от Чингисхана, может быть государем всех тартар. Книга первая, глава 69, про погребение. Всех великих государей, потомков Чингисхана, знаете, хоронят в большой горе Алтай. И где бы ни помер великий государь Тартар, хотя бы за 100 дней пути от той горы его привозят туда хоронить. Пролог, глава 16. И заодно откроем 70-ю картиночку. Марко, сын Николая, как-то очень скоро присмотрелся к тартарским обычаям и научился их языку и письменам. Скажу вам поистине правде, научился он их языку и 4 азбукам. И письму в очень короткое время. Вскоре по приходу ко двору великого хана был он умен и сметлив. И за все хорошее в нем, да за способности великий хан был к нему милостив. Вот этот алфавит, то, что вы сейчас посмотрели, от Иеронима Мегизера, это азбука Тартарии. А всего было 4 азбуки чингизидов. Что нам там говорят? Неграмотные кочевники? Ага, сейчас. Книга вторая, глава 146. Город Саинфу после того, как вся область Мангу покорилась, а этот город не сдавался 3 года. Вдумайтесь. Значит, чингизиды 3 года не смогли взять город. А у нас в любом учебнике монголы вообще тут за 3 дня легко берут все города. Не бьется, господи. Книга вторая, глава 69. Про нравственность. С чужой женою они ни за что не лягут и считают это дело нехорошее и подлое. Жены у них славные, мужьям верны, домашним хозяйством занимаются хорошо. А женятся они вот так. Всякий берет столько жен, сколько пожелает, хотя бы 100, коль сможет их содержать. Книга вторая, глава 135. Девушки в Катае не имеют равных себе в отношении добродетели и скромности. Они не продаются шумным и неприличным развлечениям. Они не танцуют. Они никому не докучают. Девушка никогда не стоит у окна, чтобы разглядывать лица прохожих или выставлять на показ свое собственное лицо. Они не прислушиваются к непристойным речам, не посещают празднеств или мест увеселений. Если человек хочет выдать замуж свою дочь, если кто-то просит ее к себе в жены, он ручается будущему жену в том, что она девственна. Ну и, наконец, напоследок. Глава 218, третья книга. О севере. Россия – большая страна на севере. Живут тут христиане греческого исповедания. Тут много царей и свой собственный язык. Народ простодушный и очень красивый. Мужчины чрезвычайно благожелательны, высоки и честны. Женщины также справедливы, хорошо сложены, со светлыми волосами, которые они привыкли носить длинными. Но на границе много трудных проходов и крепостей. Дани они никому не платят. Страна эта не торговая, но много у них дорогих мехов. У них есть и соболя, и горностаи, и белки, и аркалины, и множество славных лисиц, лучших на свете, а также большое количество воска. Много у них серебряных руд. Имеются рудники, добывают они много серебра. Вот такая цитата в России. Причем Россия написана с одним «С». Знаете почему? Был такой человек Владимир Даль, который написал наш знаменитый, значит, словарь, да? Вот посмотрите на него, 71-я картиночка. Так вот, Даль утверждал, что писать русский с двумя «С» неправильно, и всегда писал с одной. А откуда появилась вторая буква «С»? От царей западников, от Романовых. Потому что по правилам латинского правописания, если буква «С» одна, то она читается как «З». А если две «С», то читается «С». Но это в латинском. А в русском языке буква «С» всегда и читается «С». И, цитирую толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, сдваивается очень редко, ссора, сужать. А чаще пишут неправильно, русский, в изобретенном российский, Россия вместо Руси. Вот так. Значит, теперь рассмотрим путь Марко Поло. Значит, это быстро. Значит, все дело в том, что конкретно маршрут Марко Поло достаточно четко определяем по книге. Он очень четко описан. То есть человек описал свой маршрут от и до. Там постоянно цитаты типа «8 дней едешь в пустыне до города такого-то, здесь северная граница такого-то». Говорит, что в пути что-то непонятно могут или предатели, или неучи. Но есть просто огромнейшее количество фальсификаций. Просто гигантское количество. А опять же, для слушателя радио я нарисовал карту. 72-ю картиночку мы открываем. Вот эта картинка. Значит, сразу начнем как бы с самого начала. Здесь есть просто несколько важных нюансов. Вот их мы и посмотрим. Путь Поло не шел через Константинополь. Значит, все дело в том, что еще в 1261 году, то есть за 10 лет до похода троих Поло, Михаил Палеолог, правитель Никейской империи, возвращает Константинополь под свою власть и практически уничтожает Венецианский квартал. Сначала он его поджигает и всех там убивает. А потом расхожей практикой было ослепление поверженных венецианцев. То есть ехать через Константинополь – это смерти подобно. Да? И поэтому те, кто, сидя в кабинетах, рисует такой морской путь из Венеции в Константинополь, ну, извините, вы просто не очень. Но обе столицы старой Римской империи, Рим и Константинополь, связывало не море. Так называемый речной путь в те времена был не водным, а сухопутным. Посмотрите 74-ю картиночку, это схема. Широкие, незаросшие поймы рек, они служили не дорогами, не то, что по рекам шли, а шли рядышком. Но ни один средневековый торговец не отправился бы по реке, если на ее берегах не было селений и городов. То есть торговый путь определялся наличием на этом пути оседлого населения. Римляне вместо долгого, полной опасности плавания в Константинополь предпочитали надежнейший путь вдоль Дуная, где находился так называемый лимес, полоса укреплений с городами. И по этому пути шли и торговцы, торговцы Поло. Понятно, да? Значит, поэтому вот, значит, выходили они прямо на Черное море и дальше уже наш судак, который тогда назывался Салдая. Дальше морем до Черноморского порта Трапезунда, дальше в порт Аяс, ну или Лаяс на побережье Средиземного моря, дальше нынешняя Сирия, Мосул, Багдад. Значит, вот мы 72-ю все-таки еще раз откроем, да, карту. Чтобы вы понимали, почему такой крюк. Поло собирались сесть на корабль, добираться до Китая морским путем. И, соответственно, они сели в Басре на корабль, доплыли до Армуза, но вот этот небольшой кусок морской, он их очень испугал, суда показались им очень ненадежными, дальше они пошли уже через, значит, Иранское Нагорье, Керман и дальше на север. И, соответственно, там вверху есть шелковый путь. Есть море фальсификаций. Почему там не посетили этот город? Вот. Они вышли к южному побережью, ну где-то туда, вот, Каспийского моря. Там проходил знаменитый шелковый путь. И дальше шли по шелковому пути. Значит, при этом нужно понимать, что пока не добрались вот туда вот, до шелкового пути от моря, Марко пережил пленение грабителями, промышлявшими вот, рядышком с Шелковым путем. И поэтому несколько глав своей книги он посетил вот этим грабителем, Ассаином. Вы посмотрите его рисунок, 75-я картинка. Они действовали в горных районах Западной Персии. Вот. И, соответственно, в книге соответствующая глава, как горный старец, воспитывает и делает послушными своих ассаинов. Потом уже вот на этом пути Шелковым, значит, в Бадахшане, город есть такой, Марко тяжело заболел. И целый год они там продержались. И вот он честно пишет, что горы очень высокие, это действительно гор там. А на вершине обширные равнины, обилие трав, деревьев и ключей чистейшей воды. Воздух на вершине очень чистый, жить здесь здорово. Люди в городах, как почувствуют лихорадку или какую-то другую болезнь, сейчас уходят в горы, поживут там и выздоравливают от хорошего воздуха. Вот так вот. Дальше. Значит, соответственно, жил, значит, 17 лет у хана. Понятно, что он путешествовал по Китаю, значит, выполняя поручения хана, доходил до Северного Индокитая, посещал различные китайские области и города. А вот они помечены на 72-й, значит, картинке желтеньким, да, то, что он путешествовал. А потом он плыл. Значит, выплывал он из города Зайтун, это ныне город Чонжоу. Значит, и огибал, соответственно, весь Индокитай. А потом на обратном пути он был занесен к Африке. У нас очень много криков о том, что как он оказался в Африке, почему. Знаете, он не один такой. Еще во втором веке до нашей эры там ветра идут. И корабли, которые идут от Цейлона, от юга Индии, их несет к Африке. И вот во втором веке известно, что случилось с греческим мореплавателем Евдоксом. Наверное, в 15 веке наш русский путешественник Афанасий Никитин, точно так же его корабль в 1472 году был отнесен к Африке. Так что, ну, нормально, потом они, да, от Африки добрались снова в Ормуз и вернулись вот, через столицу, там, через Тибриз обратно в Судак. Теперь пару слов об атаке Запада, об атаке англосаксов. Вот то, что Поло много-много лет пребывал на Дальнем Востоке, в Китае, в империи Чингизидов, в Сибири, не вызвал сомнений ни у кого. Ни в Средние века, ни в 17 веке, ни в 19 веке. Значит, ни лингвист-востоковед Гильон Патье, который издавал, да, ни французский востоковед Анри Кардье, знаменитый, посмотрите на его портрет, 76-я картинка работы Гюстава Кальбота. Значит, ни британский полковник инженерных войск, еще раз 29-я картинка, сэр Генри Юль, который выпускал три издания Марко Поло, никто не сомневался в его путешествии. Но в 1966 году пошла новая атака. Немецкий монголовед, уже смешно, да? Монголов-то не было, господи боже мой, тогда. Вот. Герберт Франке из Мюнхена, опять немец, заметьте, опубликовал статью, вот можно на него посмотреть, 77-я картинка, обвинение отношения Китая с Западом во времена Монгольской империи. Он говорит, что просто, мол, позаимствовал главы из какой-то арабской энциклопедии, вообще никуда не ездил. Ну, а в 94 году с этой статьи Франки сдули пыль и начали печатать на Западе просто со страшным визгом. Ну, а в 95 году очередная продажная мадам, мисс Фрэнсис Вуд, посмотрите на нее, 78-я картинка, директор китайского отделения Британской национальной библиотеки, что вы хотите от британцев, полила грязью дальше. Она выпустила книжку «Действительно ли Марко Поло был в Китае?» И там очередной раз она пишет, что он компилятор, что никуда не ездил и так далее. А в 97-м вышла книжка некого Дэвида Селблда. Вот. Он вообще говорит, что там был какой-то купец Якоби, значит, из Италии, а у него Марко Поло все передрал. Доказательств нет, ничего нет. Ну, вот просто, знаете, высосанные из пальца. Вот. Ну, и последнее из таких знаменитых. В 99 году несколько сотен страниц лжи с обличениями написал опять немец Дитмар Хенце. Он просто говорит, это фальсификация. Вот так вот. Ну, и в завершении моей, уже, наверное, затянувшейся лекции, я хочу сказать, что книга Марко Поло стала одним из немногих сочинений, которые повлияли на ход истории. Французский знаменитый литератор Эдуард Шартон, смотрим на него, 79-я картинка, он составитель четырехтомной хрестоматии старинные путешественники, он восхищенно писал, что он ставил на одну доску Марко Поло с Геродотом. Вдумайтесь, с самим Геродотом. Он писал, что до Марко Поло центральная и северная части Азии представляют собой смутно мерзающую тьму, а на всех картах три четверти континента оставались белым пятном. Книга Марко Поло оказала огромнейшее влияние на мореплавателей, картографов, писателей. В том числе, например, она была на корабле Христофора Колумба. Он только заметок на ней сделал 366. Сочинение венецианца «Тартария. Наша Тартария. Империя наших предков» предстает в виде вызывающей зависть, социально ориентированной, абсолютной монархии, строго упорядоченной и справедливой. В чем эта страна напоминает нашу древнюю Скифию, Скифию античных авторов, изображавших ее как сообщество справедливейших смертных. Ну как тут современный Гейропий не клеветать от злобы и ненависти? Ну а описанный хан Хабулай, 32-ю картинку еще раз посмотрим, бюстик, внук Чингисхана, это последний хан огромной империи чингизиидов, хан единой великой Тартарии. В ходе распада империи на нашей территории стала самостоятельным государством ее одна из частей – Золотая Орда, ну, правильно назвать Улуш-Джучи или Кипчатское ханство. Эта орда отделилась еще в правление хана Менги Тимура, вот на него можно посмотреть, а во времена смерти хана Хубула и правил хан Тохта, ну, или Тактау, Тактай, это восьмой хан Орды. К огромному сожалению, благородство, честность, бескорыстность, высокая мораль и христианская вера поддерживалось все уменьшающимся количеством защитников древних скифо-могольских устоев. В нашей истории не проходит мусульманский переворот 1313 года, а зря. В Золотой Орде был мусульманский переворот, делал его хан Узбек. Ну, там можно называть его Азбяк, Озбяк, Алабуга и так далее. Так вот, его мусульманский переворот – Рубикон. И Рубикон не потому, что он принял ислам, а Рубикон потому, что узбек перебил всю старую могольскую знать и отказался от древней ясы Чингисхана. Чтобы вы понимали, что в дни переворота только царевичей чингизидов было убито более 120. А гражданская война в Золотой Орде, гражданская война, в школах ее не проходит, длилась целых 3 года, до 1315 года, до полного уничтожения десятков тысяч честных чингизидов. Всех, кто оставался верен древнему, девятибунчужному знамени чингизидов, для кого честь и заветы старины значили больше собственной жизни. Или, как писали в летописях, кто прадедные славы не развеял. Ну а немногие выжившие христиане, то есть несториане, бежали на Русь. В Орде остались отщепенцы, ренегаты, перебежчики, предатели, карьеристы. Жадность и подлость, обманы, предательства, вымогательство и взятки, отсутствие совести и убеждений – теперь все это на Руси стали связывать с Ордой. А по обычаю людского ума распространять последующее на предыдущее и приписывать великим моголам. Увы-увы. Этот переворот хана Узбека похоронил союз Руси с Ордой, союз закончился, русичи в Орде стали звать Рая, а на Руси ордынец стал смертельным врагом. Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать. Еще раз напоминаю, 69-ю картинку можно открыть, что уже 2 года полная статья с 75 рисунками есть на моем сайте. Можно зайти, там море ссылок и посмотреть. Все, спасибо. Алексей. Благодарю. Благодарю за очень интересный рассказ. Да, у нас так время незаметно пробежало, 2 часа 9 минут. И пора нам все-таки как-то уже честь знать, переходить ко второй части. А это будет означать, что мы начнем общаться с нашими радиослушателями и зрителями, вопросы реплик которых они располагали у нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиница, без пробелов. Там есть чат-беседка, вот там как раз все это и было написано. Плюс ко всему есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется одним словом, латиницей, как бы там кому не нравилось. Вот, ставлю небольшую отбивочку, после этого уже переходим ко второй части и будем читать реплики, комментарии и вопросы. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 августа 2019 года, среда. Оболганная книга Марка Пола 1298 года. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов в виртуальной студии. Дмитрий в первой части 2 часа нам рассказывал про эту книгу, где, чего и как, кто украл, кто что заменил. На мой взгляд, очень достойная лекция. И теперь давайте уж посмотрим, что нам написали наши радиослушатели и зрители, исходя из того, что они услышали. Написали, напоминаю, где на нашем сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка, надо только один раз зарегистрироваться, и после этого можете писать уже свободно, без регистрации. И также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio и там, и там латиницей пишется без каких-то подчеркиваний, разрывов, тире и прочего. Итак, реплику Гена Ирк нам пристал. От Тютчева, два единства. Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Сентябрь 1870 года. Быть добру. Далее. Игорь, реплика. А Марко Поло – типичный русский мужик. Ну, как я уже говорил, значит, несколько исследователей не раз говорили, что они пришли с Востока, корни у него, что корни у него славянские. 100% доказательств нет, но похож, да. Так, идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Дмитрий. Чингизидам, как выходцам из района озера Байкал, по каким-то причинам было выгоднее основать столицу Ханбалык на территории китайской Тартарии, уйдя с территории Великой. Но при этом впоследствии руководством Великой Тартарии было оказано всяческое сотрудничество Золотой Орде. Дмитрий, как вы думаете, почему Чингисхан после покорения всех разоренных Тартарий не перенес или не основал столицу на территории Великой Тартарии? Ну, у меня несколько другая точка зрения и оценка несколько другая. Значит, смотрите, значит, есть начальная столица у хана, значит, которая, значит, была в пределах первых ханов-чингизидов, то есть сам Чингисхан и так далее, да? Понятно, что были, значит, какие-то летние ставки, значит, но сама столица Камбалу или в русской транскрипции Ханбалык, город хана, он всегда был один, он всегда был в одном месте, значит, на берегу озера, значит, есть его описание, значит, там было огромное количество русских, значит, потому что в описаниях Марко Поло написано, что там было столько-то ворот, там 12 на память, да, значит, и эти, значит, ворота в Ханбалыке охраняли воины, так называемый русский полк, да, то есть это наша земля, это наш город, это наша древняя столица. Значит, да, хан Хабулай, последний хан Единой империи, перенес, значит, столицу в самом конце 13 века, перенес ее в Пекин. То есть считайте, что несколько сотен лет она была в Ханбалыке, и потом он ее перенес. Значит, расположение Ханбалык – это Телецкое озеро, это Алтай. Это никак не Монголия, это никак не Китай. Да, значит, абсолютно никак. Значит, что же касается того, что на последующих картах есть китайская Тартария, да, есть. И именно там оставалась воинская сила, после природного катаклизма, но кто сказал, что, значит, ханы восточных улусов, распавшейся империи, помогали западным улусам? Вы ошибаетесь, совершенно ошибаетесь. Значит, еще раз говорю, значит, единая империя была до смерти хана Хубулая. И то к 1294 году, к его смерти, она уже была скорее конфедерацией. Да, он управлял всеми этими землями, но это была уже конфедерация. Значит, а потом были гражданские войны, и Золотой Орде никто не помогал. Она, наоборот, воевала. Она воевала с Южным Улусом, то есть с Улусом Хулугаидов, а после того, как там потом воцарился Тимур, он вообще в дребезги разбил Тахтамыша, на тот момент хана Золотой Орды. Да? То есть, значит, те же ханы, которые царствовали в бывшем Восточном Улусе, там это Улус Чагатая и немножечко как бы, значит, Улус самого великого хана. А после восстания в Китае они сначала потеряли Китай, а потом в очередной раз, там, третий по счету, его завоевали. Им никакой помощи-то не было. Они жили сами по себе. И в итоге, даже в конце, когда уже Тартарию уничтожали, Романовы, они им тоже не помогали. С чего вы взяли? Собственно говоря, Пугачеву китайская Тартария не помогала. Вообще. То есть он использовал только те войска, которые были на севере над Каспийским морем, то есть казаков. А больше у него никого не было. Была еще сила в среднеазиатской Тартарии, в независимой, они тоже ему не помогали. С чего взяли, что не помогали друг другу? Они воевали друг с другом. Гражданская война. То есть чингисиды объединили Русь. Пришли наши древние предки, скифы, там, в таком-то поколении, смешанные с Динлином, объединили Русь. Вот, а сами пали в огне гражданской войны. Алексей. Угу. Портелевское озеро. Когда экспедиция была, там есть места, где явно применялось непростое оружие для разрушения. И есть воронки достаточно большие, где камни реально разбросаны и оплавлены. То есть вот что-то там такое интересное происходило. Где-то вот так встречается на Телецком озере реальные последствия каких-то таких вот взрывов, можно так сказать. Очень-очень серьезных взрывов. Да, да, но, к сожалению, серьезных исследований не было, а дальше это сделали заповедником и вообще все закрыли. Ну да, и существует много там мест, которые, ну так вот, удивительным образом не вписываются в природный ландшафт. Как будто бы вот их кто-то так напильничком допилил, что-то там сделал. И есть места, где явно, ну так по-современному говоря, аномальные зоны. Но это вот если кто захочет экспедиции провести, наберитесь терпения, походите по этому Телецкому озеру в разных местах, смотрите, как оно устроено, интересно. Дальше. Анна Кошкина. А в чем причина такого отношения к собственной же гигиене у жителей Европы? Так а здесь все просто. Это католическая церковь. Здесь не надо изумляться, значит, то, что было в античном Риме, значит, оно благополучно все, значит, уничтожено, да, от этого ничего не осталось. Значит, и, значит, католическая церковь требовала грязи, да, банально. А вши – это святость. Не представляете, какая была там грязь, да? А как ходили, так сказать, там, те или иные монахи, что там, ужас, что творилось. Вот. Но это, еще раз говорю, требование католической церкви. Я привел, так сказать, цитату из инквизиции, да, моешься – все, ересь, на костер. Ну, за что Европа и получила, собственно говоря, свои болезни всевозможные, как бы, да. Вот, там чума была, оспа свирепствовала, там очень много что было. То есть, понимаете, даже когда там те или иные врачи потом уже ближе к там, 19 веку, пытались говорить, что надо мыться, да, там пробивалось сквозь, ну, просто вот люди отказывались мыться, они боялись мыться. То есть, ну, грязнули страшные. Вот, поэтому, знаете, есть хорошая фраза, не надо, значит, учить нас жизни тем, кого мы учили мыться. Да, собственно говоря, так сказать, учили там те или иные там, дочери того же киевских князей, которых выдавали замуж там, и так далее. Да? Вот. Но в Европе царил ужас. Ужас что? Да, вот все эти красивые фильмы, художественные книжки, ну, это же вранье. Ну, или как сейчас модно сказать, что это, так сказать, художественный замысел режиссера, да? Вот. Но реально это ужасно. Я не зря привел пример, что если там кому-то хочется посмотреть на, значит, мушкетера там, французского средних веков, посмотрите на вот вонючего бомжа, лежащего на скамейке. Причем бомж еще будет лучше выглядеть. Вот. То есть здесь, понимаете, есть достаточно большое количество, значит, книжек, описывающих то, что творилось в средние века. Вот. Если нужно, я их потом, наверное, на своей странице внизу приведу со ссылками. Вот. Очень интересных, как бы. Вот. То есть, почитайте там, вот, там происхождение там, унитаза, откуда все это взялось и так далее. Да? Вот. Там что грязь, что разврат, они вот идут параллельно, к сожалению. Вот. К огромному сожалению. Вот так. Угу. Алексей? Хорошо. Но ты знаешь, есть такой замечательный во всех смыслах этого слова, от слова «заметный», а не с точки зрения «блестящий», «хороший». Заметный, выдающийся из ряда вон. Фильм, от которого у меня волосы там двигаются на голове, называется «Викинг», который не так давно был снят и, к моему большому сожалению, был показан на центральном телевидении все-таки. Надеялся, что это не покажут, но показали. И вот там вот славяне предстают такими гадкими, вонючими, мерзкими, в крови копающимися, вообще неряхами, оборванцами, грязнули, все серое, все противное. И вот когда вдруг появляется Константинополь, весь сверкающий, сияющий, светлый такой, добрый, сама добродетель, там никого пальцы не трогают, там все вообще... Сразу вот понимаешь, какие же эти свиньи были, вот эти славяно-русы, какие они мерзавцы, как они друг друга резали, убивали. И вот наконец-то им было дано вот это все светлое и доброе. Тебе не приходило в голову, может быть, так вот сделать какое-нибудь расследование, исследование? Во-первых, откуда достались вот этим ребятам, которые в Константинополе потом оказались, эти все вот убранства, вот все это богатство, и каким же образом они на самом деле в этом убранстве и богатстве жили? Мне почему-то представляется картина того же самого Средневековья, о котором ты рассказываешь, где мушкетеры, которые гадили себе под ноги, и там что-то такое делали в шу, доставали кинжалом из-за уха. Вот. Кажется, вот то же самое было и в те времена в том же самом Константинополе. Почему-то вот мне так кажется. А все вот эти красивые убранства, они достались тем, кто туда пришел, от кого-то другого. Вот мне было очень интересно увидеть правдивое расследование. И сравнить с тем, а как же жили на самом деле наши предки в средней полосе, где-нибудь в районе Урала, может быть, севернее. Вот очень интересно сравнительный анализ провести на самом деле, как все это было. Ну, это можно сделать, потому что на самом деле есть достаточно большое количество книг, исследований. Да, другой вопрос, что на Западе понятно, что они не афишируются, да, признаваться, что они были по уши, даже не в грязи, а уж, простите мой французский, в дерьме полностью, да. Тот же Людовик, извините, один раз упал в обморок, потому что мимо дворца проехала карета, и подняла вот, вот это все в воздух, как бы, да. Вот. И ходули, например, в той же Европе были придуманы именно из-за этого, потому что даже в сапогах нельзя было пройти через фекалии по улицам. Потому что дожди-то шли не каждый день, как бы, да, там не все смывалось. Вот. И еще же говорю, это страшная грязь, дикая, страшная грязь. Вот. Ну, если люди не моются. Ну, вот. Про русских послов писали, что они варвары, что они извращенцы, они моются каждую неделю. Только извращенцы могут каждую неделю мыться. Вот, да. А у Папы Римского говорили, что они ветками себя хлещут. Это они в наказание за свое язычество себя хлещут. Раз в неделю ветками хлещут. Ну да, мало кто знает, что каблуки имеют два происхождения. Первое происхождение – это как раз для хождения специально по таким улицам, чтобы сапоги остались в нормальном состоянии, вот привязывали вот эти вот мини-ходульки и ходили по этим вот чистейшим блестящим улочкам. А второе, когда проститутки местные увидели, что, оказывается, их попы приподнимаются на высоту вот этих самых вот ходульк, то удобнее клиента обслуживать. И вот поэтому вот эти вот самые каблучки, они имеют два происхождения. Первое – это как защищаться от фекалий, а второе – что обслуживать клиента. И поэтому, когда какие-либо девушки одевают высокие каблучки, мне сразу очевидно, для какой цели это все делается. Ну, ну ладно. Так, вот. А так вообще для вот нашего слушателя, почитайте книгу «Эрколи Сори. Эпоха галантных дам». Есть такая книжечка. «Эрколи Сори. Эпоха галантных дам». Алексей. Ой, да. Вот наговорим на ночь глядя. А потом люди мучаются и кричат, как младенцы спят, кричат и писаются. Александр Иванов, реплика. «Благодарю вас за ваши труды. Хозяевами Евразийской империи жена зачитывается». Александр Иванов, что думаете о гравюрах Пиранези? Не готов ответить по нему. Это отдельный вопрос, где надо копаться. К сожалению, времени на все не хватает. Фраза моя про попы, которые поднимаются, не осталась незамеченной. Светлана это сразу писала. Ну, что правда, то правда. Ну, вы поизучайте историю-то. Ну. Да ладно. Александр Иванов, что так, это понятно. Игорь, Дмитрий, на каких ресурсах можно найти не перевранный вариант книги Марко Поло? Скачивал три варианта, во всех трех содержание не охождение Марко Поло в Асии. Ну, если в двух словах, ни на каких. Значит, смотрите, у меня есть ссылки на той странице, на Рус Империя, где страница про Марко Поло. У меня есть ссылки на национальные библиотеки, значит, во-первых, Франции, ну, в Париже, как бы, да, Швеции и Флоренции. Это официальные национальные библиотеки трех стран. Значит, там есть отдельно еще БНФ. Всего там 5 ссылок, 4 нормальных, 1 фальсификат. Это Ленинград, 1940 год. То есть посмотреть тексты вот этих старых книг, особенно вот французской 1410 года, вы можете по ссылкам со моей страницы. То есть я, вот, еще же говорю, пользовался Национальной библиотекой Франции. Но текст там старофранцузский. То есть вы сможете посмотреть картинки, но и отчасти этот латинский текст. Вы же, наверное, старофранцузский не знаете. Вот. Значит, здесь есть проблемы. Картинки, пожалуйста. А все остальное, ну вот, все, что можно было вытащить на сегодняшний момент, или то, что мои помощники, коллеги смогли мне вытащить на русском из шемякинских переводов, то есть те, которые закрыты, я вытащил, они есть на моей странице. А все остальное, увы, ах. То есть фальсифицированы, пожалуйста, их там немерено, но еще раз говорю, его лучше не читайте. Тому же, что творится. Вот. Картинки посмотрите на тех ссылках, что есть у меня. Алексей. Угу. Данил, здравия ведущему сказителю. Дмитрий, а каков смысл всех этих фальсификаций с Марко Поло? К чему так стараться? Кому это все выгодно? Благодарю за ответ. Ну как кому выгодно? Значит, понимаете, Ведь у нас есть западная версия истории, которая до сих пор после романов преподается в нашей школе, где есть европоцентризм. Понимаете, все началось в Европе. По там, цивилизации, открытия, там, все-все-все, да? Значит, абсолютно. Понятно, что там всякие грязь, разврат, это тихо умолчали, забыли. Ну ладно, такие люди, как я, вот накопали это все, да? Но нас же мало таких, как бы, да? Правду-то открыть. Вот. А тут есть другая сторона медали. Вот она, грязная, развратная Европа 13 века. А с другой стороны, с нормальной моралью, чистоплотные люди в империи чингизидов. Да, значит, что делают? Вот как шулеры, знаете, так, местами, оп, и меняют. Да, всю грязь, значит, вешают на чингизидов, все хорошее себе. Вот кому нужно? Ему нужно, значит, ради того, чтобы возвысить Европу, значит, ради того, чтобы доказать, что они первые, что они лучшие, что там, да, значит, ведь поймите, то, что сейчас идет, вот эта промывка мозгов по телевизору, там, в книжках, в фильмах голливудских, да, там везде что доказывается? Доказывается, что Россия идет по западному пути просто с опозданием. У нее никогда ничего не было. Она все брала с Запада. Архитекторов, там, знания, открытия. Ну, вот такие копировщики, как бы, да, идут по западному пути, всегда отстают, у них всегда чего-то нет. Но история-то говорит о другом. Европа заселялась с Востока, была огромная империя, в которой было все на самом момент лучше. Вот эта грязная, вонючая, развратная Европа, это вообще окраина цивилизации, ни о чем. Ну да, была климатическая катастрофа, Тартария погибла. Эти вылезли. Вылезли, присвоили себе все, что можно, переврали все, что можно. Вот. Им это нужно для их самомнения, так сказать. Это же политика. История – это политика, к сожалению. Алексей? Угу. Я вспоминаю неоднократно, когда вот это все развалы-то происходили у нас, выступали умные дядьки, всякие политологи и прочие капиталистические представители злобного капитализма, когда им говорили, ну что вы, ну что вы, ну Россия только-только встает на цивилизационный путь, ну посмотрите сами, вот это царское невежество, вот это, вот, вот это все, вот ну, сейчас только-только мы выходим, ведь смотрите, 300-400 лет Европа шла к этому рассвету, посмотрите, вот какая она сейчас, а Россия, ну что она там отставала, и это сейчас... Невозможно за 20, за 30 лет это пройти. Надо там 100 лет пройти эту разруху, вот это воровство, все. Все, что было в Европе когда-то, но это было у них там 100, 200, 300 лет назад. Мы все сейчас должны пройти, догнать их. И вот тогда, тогда мы войдем в эту цивилизацию. И, может быть, эта цивилизация нас примет, и мы тогда заживем счастливо. Вот такие басеньки нам постоянно вливают. Сейчас поменьше, конечно, но примерно вот риторика осталась та же самая. Так что да. Кстати, вот по поводу различных религий. Ни на одной картинке я не увидел, что трон, например, главы чингизидов украшен каким-либо символом принадлежности какой-либо религии. Есть скипетр, вот ты посохом назвал, но это все-таки скипетр больше похож, а не посох, потому что посох, он длинный, опирается на пол, а скипетр то, что в руке держит, вот с этим трилистником. Но трилистник – это власть, это соединение яви, нави, прави, и соединение родов и так далее. Это вот тоже как раз глава различных родов, да, который коронован, кстати, и так далее. А вот чтобы религиозность какая-то была проявлена, я не увидел. Когда какие-то религиозные обряды проводятся, вот там, да, присутствует там крещение или что-то еще. А вот как-то во власти нет. Мне знаешь, как это видится? Поскольку хан был владыкой так называемой, ну, по-современному можно назвать это конфедерации дружественных народов, племен, которые доверили ему управление, либо которые он к себе подчинил, подчинил с хорошего смысла слова по чину, то он был вынужден, как это сейчас делают современные правители, иногда ходить в какие-то религиозные заведения и как-то вот хорошо об этом отзываться. Вот как раз ты когда прочитал цитату о том, что вот тогда-то там Пасха была и прочее, вот он там принимал участие и очень хвалебно об этом отзывался. Вот если мы сейчас посмотрим современное телевидение, мы увидим, как разные правители разных стран иногда вдруг приходят то в костел, то в мечеть, то куда-то еще, а то и туда, и туда, и туда. Некоторые даже еще и в синагогу заходят. И там, да, отмечают эти праздники религиозные. Почему? Потому что на их территории это представлено, и они обязаны, как им кажется, или как им кто-то сказал, религиозных деятелей поддерживать. Потому что религия, она объединяет под собой народ. И если ты владеешь умами руководителей религии, как им кажется, то тем самым ты укрепляешь свою власть. Вот. Так что вот мне почему-то видится такая интересная история. Но в этом есть определенная доля правды. Просто не нужно забывать про крещение Чагатая, который был хранителем могольской Ясы. Да-да-да, я помню. Как раз я на него-то обратил внимание, что вот тут уже явно было это показано. А вот тот, кто до него, вот он так более спокойненько к этому относился, но проявлял интерес во время, видимо, этих праздников вот как раз с точки зрения того, что укрепление власти – это очень важно. А поскольку там религии были представлены, то нельзя было обижать народ. Ну как же, ну Пасха, а я что, не умытый? Да, я без кулича. Да. Ну просто сейчас-то вообще говорится, что там все были язычники, да, там никакого христианства там не было в Азии, там и прочее, и прочее. То есть у нас о несторианстве вообще слов нет, да, там у нас как-то по-тихому заминают, как бы это невыгодно. Ну, сказать, не историкам официальным, это невыгодно священникам, как бы говорить о том, что там была другая ветка, как бы, да, в общем, мощная ветка, как бы, да. Но меня, например, очень, ну, скажем так, шокирует совмещение, да, совмещение обрядов и привычек мусульман и несториан. Вот это, конечно, там четыре жены, там и прочее, да, так сказать. Ну да, ну да, но здесь тоже много что перекликается, это отдельная передача, можно делать, почему такое было. Идем дальше. Виктор Яковлев. Чем являлась Улус-Джучи? Значит, Улус-Джучи – это одна из четырех улусов разделенных. Значит, он же Кипчатское ханство, это более правильное название. А в учебниках школьно-немецких он назван Золотой Ордой. Значит, то есть была большая империя. Значит, после смерти хана Хубулая, внука Чингисхана, в 1294 году она все-таки распалась. Распалась на четыре улуса. Там была картиночка, значит, такая разноцветная. Да, значит, на юге, соответственно, был улус халугуидов, да, значит, справа вверху и весь Китай – это владение великого хана, в центре улус Чагатая, а весь северо-запад, значит, включая Русь, это тот самый улус Джучи, старший сын Чингисхана, значит, того самого, которого потом за доброту, значит, убили, его ж нашли в степи с переломанным позвоночником. Он был очень добрым, да, и, собственно, за это его убили. Алексей. Какие хорошие нравы. Убей доброго человека. Прям замечательно просто. Вспоминаю один такой случай из моей жизни, когда пьяный человек смотрел мне в лицо и говорил: «Алексей, ты очень хороший, но я тебя хочу убить». Он пьяный был, да, такой: ты замечательный человек, но я тебя должен убить. Просто. Причем в руке держал такой большой нож, потом топор там в руки брал. Но есть что вспомнить, да. Анна Кошкина. Откуда берет свои корни персидский язык, и почему именно он стал языком торгового общения? Ну, так получилось исторически. Вы, если посмотрите на карту, и вспомните про Великий Шелковый Путь. Значит, Великий Шелковый Путь шел к Средиземному морю, ну, грубо говоря, значит, вот туда, где начиналось реальное, значит, путешествие Марко Поло, да, то есть считайте там Антиохия или Аяс, как бы это вот на Средиземном море, недалеко от Кипра, как бы, да. Вот. А дальше это вот Сирия, небольшой кусочек, и все. И дальше вдоль южного побережья, значит, с Каспийского моря, это все, ну, как принято тогда говорить, Персия. Вот он, ваш персидский язык, да, значит, то есть считайте, что половина пути, ну так, грубо, конечно, как бы, да, так сказать, половина шелкового пути – это Персия. Вот. Да, ну, собственно говоря, вот вам и персидские купцы, да, значит, ну а что ж, на китайском было разговаривать, который там ни о чем был вообще. Понимаете, Китай того времени ни о чем. А Персия – сильная держава, там цари были, там государства были. Ну, дочь чингизидов, как бы, да. И достаточно развитая торговля. Вот я нарисовал когда картинку, там показывал улус хулагуидов. Это можете прокрутить. Обратите внимание, как много городов на территории нынешнего Ирана. Древних городов. Вот. Причем не обязательно, значит, вот на самом пути, как бы, значит, еще раз говорю, вот если вы приложите линеечку к южному берегу Каспия и сделаете ее там на Кипр, таким небольшим уклоном влево вверх, как бы, да, это один кусочек, и второй уголочек наверх на Самарканд, на Коканд, как бы, да, так сказать, там, на Кашгар, вот, и второй, это все персидский язык, он и был, то есть говорили на персидском, торговцы на персидском. Вот, то есть это нормально здесь. То есть, может, как так сложилось, ну, реально сложилось, потому что южные державы, вот, то есть это нормально, Алексей. Угу. Надо еще помнить, что современные обитатели тех мест, о которых идет речь, они к исконным персам имеют малое отношение, потому что это пришлые уже народы. Да, и вот я встречался тут, неоднократно уже говорил, с одним человеком оттуда, из тех мест. Вот смотришь на него, ну, видно, что там что-то вот такое восточное уже есть, но у него глаза светлые, волосы светлые, лицо светлое. А рядом стоит темненький человек, тоже из Средней Азии. И вот он рассказывает, мы живем своим селом, у нас персидские фамилии, персидские имена. У нас устои, и дальше перечисляет устои жизни, такие же, как у нас, у славяно-русов. Вот один к одному. Прямо вот как вот в ведической культуре как будто бы. Говорит, мы только со своими общаемся. А вот эти вот темные, для нас цыгане, это пришлые народы, вот которые себя называют, например, таджиками, приезжают к вам темненькие, это пришлые народы, это не таджики. Это те, которые вот сюда пришли. Так что даже вот местные жители об этом помнят и об этом говорят, что когда-то жили светлые люди. Да, смешения происходили с каждым днем и годом все больше и больше, но они помнят и чтут ту культуру. Да, они сейчас уже мусульмане, ислам там и так далее, он сам в хадж ходит. Но суть в том, что вот они помнят свои корни. И представляете, большая какая вот такая, ну, страна, которая входила в большую-большую державу когда-то, которая была больше Тартарии всех вот когда-то давным-давно. И вот они занимали это место, светлые люди. И одна из версий, почему Персия, это обозначение Перунова Русь. Вот есть, например, Белорусь, Червона Русь и прочие-прочие Руси, да, вот есть Перунова Русь. И это вот говорят, что как раз Перунова Русь – это и были представители, вот которых там вкратце потом называли персы. Это вот одни из наших таких вот направлений братских народов, которые там жили. Потом, да, происходили замены. Ну, как всегда, там то засуха, то наводнение, то еще что-нибудь, катаклизм какой, и вот заменяли. А теперь уже от тех самых перуновых русов остались рожки да ножки, только воспоминания. Ну, это так, как бы, ну, да, дополнение. Был же поход ариев, ну как поход, люди уходили от, опять же, климатических невзгод на юг, да, это знаменитое расселение ариев, да, нужно вспомнить. Именно тогда же, вот в Индии до сих пор помнят, что их предки когда-то очень давно пришли с севера, да, они помнят о своих арийских предках, то есть с тех территорий, с наших территорий, где мы сейчас живем. А касается персов, ну вот если вы вспомните такого знаменитого завоевателя, царя персов, значит, Дария, да, его, о нем так сейчас пишут в учебниках, Дарий, только вообще-то Деарий, вот, так вот, немножечко, Алексей. Да, но слово «арий» означает «господин», «господин земли», кто-то владеет землей. И то же самое «цеарий», да, «цезарий» – это тот, который самый, он, это который управитель, под которым все находится. Здесь очень много сходится, как бы там кому-то ни казалось, что это какие-то шутки, там, приколы, но в каждой шутке есть доля шутки. И если мы говорим про Индию, все-таки те, которые находятся в высших кастах или высших варнах, индийских, я сейчас в данном случае говорю, и на них посмотреть, это светлые люди. Светлые, даже по волосам есть светлые люди. Не только вот по лицам и синие глаза, а даже волосы у некоторых такие светловатые остались до сих пор. А сколько времени-то уже прошло? Там, ну, можно было уже почернеть. Ну, ничего, рядом живут темненькие совершенно индусы, которые ну, явно с темной кожей изначально родились. А тут вот так загорелые светлые, да, смугловатые светлые. И по формам лица, и нос, и глаза, в общем-то, такие. Чем-то похожи на нас. И когда мы слышим какие-то там Махабхараты или прочие, там говорят «Арий, Арий», то есть «господин, господин, да, посмотри на меня». И как они одеваются, шлемы их, если сравнить, то сравнил шлемы. Шлемы, которые наши, шлемы ихние, очень сильно пересекаются. Тут недавно, кстати, нашли раскопочку одну, и на кирпичике нарисован такой мужичок, у которого шлемик такой, вот прям вот шапочка такая среднерусская изображена, бородочка такая среднерусская, носик такой, как-то пумпочкой такой, как вот у мужиков откуда-нибудь из Рязани. Нормально, все хорошо. И сразу раз и запретили раскапывать дальше. Потому что, ну, не вписывается этот кирпичик, не вписывается. Он в основании лежит этого храма. А храму там многие тысячи лет. Елки-палки, ну как же так? Оказывается, и тут славяне побывали. И слонов сюда, наверное, в Индию пригнали. Шутка. Вот такие вот дела. Ну ладно, идем дальше. Лучезар Светогоров. Здравия. Вопрос сказителю. Как Ярослав Мудрый отдал свою дочь королю Франции? Это наказание или он таким образом отмывал данного короля? Хикали ведь и так далее. Благодарю. Ну да. Дочка писала жалобные письма батюшке в свое время, да. Понимаете, но давайте мы вспомним о том, какие были традиции выдавания замуж. Значит, есть сын, да, он остается в семье, старший сын, он наследник рода, значит, ему переходит все, что можно, как бы, да, вот, все, что нажито непосильным трудом, как говорится. А второй и третий сын, воины, ушли брать все свое мечом, сколько их там осталось. С дочерьми совершенно другая ситуация, и даже если это княжеские дочери, неважно, крестьянские дочери, все совсем другое. А, собственно говоря, есть достаточно жесткое требование. Вот кому нужно было отдать, тому и отдавали. Поймите, на древних славянских очень высоко ценилась женщина. Но при выдаче замуж ее согласие очень часто, тем более у княжеских свадеб, никто не спрашивал. Для князя было выгодно породниться с тем или иным правителем. Пусть он даже весь в фекалиях там сидит, понимаете? Это правитель окраины. Европа была окраиной. Посмотрите на карту, да, большая Евразия, большая империя, и там сбоку там небольшая Франция, вся в фекалиях, как говорится. Вот. Но тем не менее, так сказать, это войско, это влияние. И дочерей всегда старались пристроить. Их отдали и забыли. Вот понятно, что сейчас, когда у нас там беспрерывные и очень тесные связи мамы с дочкой, это звучит дико. Да? То есть, доченька, как у тебя дела с мужем, как чего, где там, тёщенька приехала проверить, да, вот посмотрите там психологические форумы, море проблем имеем с этого, да. В древности дочку отдали и забыли, все, она отрезанная ломоть, ее больше нету, имеет значение сыновья, а это так, династический брак, ничего больше. И, соответственно, с этим все связано, да? Нужно было породниться. Ну, породнились. Не сына ж отдали. Там, Вы же понимаете, дочь не сын, да, и в средние века это звучало очень жестко. Дочку отдали и забыли. Все. Вот так вот, Алексей. Да, я согласен с тем, что в те времена надо понимать, что Европа – это не Париж современный, центр моды. Это вот как раз те зловонные городки, где чума, где грязь, где вши и прочее, прочее, прочее. И поэтому туда отсылали тех, которые могли что-то туда привнести и какое-то породнение создать. Не забываем, в какие века это все происходило. Русь те времена тоже трещала по швам-то. Тоже внесение было дряни этой всей. И тоже межусобные войны всякие были. И сколько подлости выливалось в те времена. Вон, князья друг друга резали. Мало того, отошли от ведических наследий, и княжеский титул стал передаваться по наследству, что в ведической Руси вообще не могло быть представлено. Как такое? Вот эти вот мелкоусобные княжества, какие-то мелкоусобные войны среди княжествами, разбитие Руси. И тогда каждый маломальский князь, который претендовал на какой-то стольный град или образование чего-то более серьезного, пытался породниться с кем-то, заручиться с кем-то, откуда-то может наемников взять или какую-то армию там, или кого-то еще, королька какого-то себе там позвать. Так что надо это все учитывать. Это был глиняный век, это горшочно-глиняный век. Туда отбросили нас. И сейчас реконструкторы, когда восстанавливают по раскопкам, вы посмотрите, в чем ходили. Ну да, красиво, может быть, смотрится, экзотически может смотрится, но с точки зрения практичности это вот принцип выживания. Вот, ну вот не во что было одеть, ну шкуры там, давайте себя сейчас в шкуры засунем, как-то там иглой такой из какой-нибудь щучьего ребра сошьем что-то из жил там и так далее. Это невысокий уровень развития, поэтому вот на нее-то и на эти времена и опирается тот художник, который хочет показать Русь вонючую, противную, вот как раз и викинг-то я не просто так вспомнил. Так что реконструкторы сейчас, на мой взгляд, это, конечно, интересно, все здорово, но они поднимают тему, которая показывает не самые лучшие времена Руси. Вот копануть бы чуть подальше, где был Золотой век, но про Золотой век мы понимаем, почему не говорят. Не просто так зарывают обратно, не просто так разворовывают, уничтожают. Тут вот Марк Полт и несчастно уже затюкали. А уж что-то говорить про тех, которые говорят, что центр Руси, оказывается, тоже был не лыком шит. Ну ладно. Так, где можно почитать Марка Пола в нормальном варианте? Только французская библиотека? Ну, вопрос пересекается с тем, что уже было. Ну, как я уже говорил, да, значит, картинки вы можете посмотреть в Национальной библиотеке Франции, Швеции, Флоренции. Ссылки есть у меня. Да, значит, сам текст не рекомендую читать вообще, потому что вам же нужен текст на русском, а это сплошные фальсификаты. Все самое ценное есть на моей странице. Почитайте, вам хватит. Дальше. Угу. Игорь, столица чингизидов. Написано здесь «Камбала. Случайно не стала Шамбалой у буддистов? Интересно мнение Дмитрия. Благодарю». Ты уже об этом частично сказал. Я об этом сказал, да, что, значит, да, значит, с учетом всяких действий чингизидов по культным силам, они действительно это практиковали. Ну, это им досталось, если быть абсолютно точным, от динлинов, да, я напоминаю, что род чингизидов самый начальный, да, это, значит, скифо-сарматы по женской линии и динлины по мужской, да, потому что в древних двух вот этих летописях про чингизидов там есть совпадающие места, есть несовпадающие. Так вот, та часть, откуда пошел род чингизидов, значит, или по Гумилеву роды Прионония, значит, они достаточно четко совпадают. Да, кочевал род, была молодая красивая девушка, рыжая аланка, вышла замуж, муж умер, потом к ней стал приходить уже после смерти мужа высокий, значит, рыжебородый мужчина, значит, и пошли дети. Да, и вот так пошел род чингизидов. Значит, так вот, этот высокий мужчина был из рода динлинов, это европеидная раса Сибири, о ней у нас не рассказывают совершенно, у меня есть там немного в книге, там буквально пара глав, ну или можете погуглить, да, и они славятся своими экстрасенсорными возможностями, эти динлины, как бы, да, Вот. Это то вот наследие древнее, которое осталось и, соответственно, перешло к чингизидам. Вот. Соответственно, что-то развивалось. То есть Камбалу, Шамбалу, понятно, что это одно и то же. Да, но столица погибла, значит, во время природной катастрофы. Я считаю, что это 1492 год. По крайней мере, никто другой меня в другой дате не удивил, значит, не доказал. Значит, а у них действительно это было, да, и отчасти вот то, о чем я упоминал, те, значит, древние скифы, значит, которые ушли во Францию и стали основателями рода меровингов, напомню, что они там лечили прикосновением рук, там немного понимали, значит, как я сказал, животных там, ну, и так далее. То есть была определенная экстрасенсорика, которая была утеряна дальше, вообще без проблем. Но, тем не менее, значит, Шамбал именно этим славится, экстрасенсорикой. Но, еще раз говорю, не было ни раскопок, ни реальных поисков. Наша официальная история там упорно говорит о том, что есть Каракорум, столица, да, там, тра-ля-ля и прочее, прочее. Вот. Но город Хана – это вообще Пекин со всеми вытекающими последствиями. Ничего не было. Ну, не говоря уж о придумывании нелепых татаро-монгол, да. Ну, что здесь делаешь? Вранье, оно и есть вранье. Бедные татаро-монголы, сколько на них вылили всего, что они злобные, гадкие, противные, всех убивали, резали. Да, сколько же людям терпеть-то приходится из-за глупости кого-то. Вот Светлана мне понравилось написала. Вот так, например, описывает свое путешествие в Париж один итальянский дворянин XVI века. Представьте, что по улице несется поток мутной воды, в который из каждого двора вливаются грязные ручьи. Вонючие испарения заполняют все пространство. Чтобы не проблеваться, мне приходилось постоянно держать под носом надушный платок или букетик цветов. Понятно, почему цветы на европейских улицах до сих пор продают? Традиции. Да. Идем дальше. Я могу вспомнить как бы еще одну вещь. Дополню фразу. Есть русское слово «смердеть». Такое емкое, да? Оно происходит вообще-то от французского «мерт», которое переводится, простите, говно. Вот так вот. Веселенький у нас сегодня эфир. Идем дальше. Сильвия, здравствуйте. Реплика. Сами себя китайцы называют чжуньго. Во всем мире их называют чина. Может, не о тех китайцах речь или все перевирают? Ну, если вы посмотрите древних историков, то вы обнаружите, что на вот этой территории, которая сейчас окрашена Китаем, там жило два разных народа. Один низкорослый косоглазый, другой высокий, рыжебородый, значит, европеиды. Два абсолютно разных народа. Это написано у всех историков абсолютно. Да, значит, поэтому, ну да, чина внизу, вот, а вверху другой народ. Это, ну, вы поймите, да? Очень многие отталкиваются от сегодняшнего климата, от того, что там сейчас холодно на севере и так далее. Но так же было не всегда. Вот если вы посмотрите там рисунки чингизидов, да, то обнаружите там ну, такую теплую лесополосу. Люди босиком ходили. То есть вот на этих рисунках это видно. Там бубашечка, там нет шуб, понимаете? Звери были, а значит, холодов-то не было. Холода пришли позже, после климатической катастрофы. Вот. Климатическая катастрофа я отдельно описал, откуда она случилась, что случилось. Строго научно, как бы, никаких там фантазий, как бы, да. Вот. Все очень просто. Но она была, ну что делать? Глядишь, не дай бог, еще повторится. Хотя для нас, может, и хорошо. Если полюс уйдет снова в Америку. Да, нам будет хорошо, а кого-то там будет фильм ужасов. Я понял тебя. И что касаемо вот светлых людей. На самом деле, можете найти китайские мумии белых людей. Раскопки производились несколько, ну, десятилетий, наверное, уже назад. И там, если мы посмотрим на то, как выглядят эти мумии, мы увидим, что это белые люди высокого роста, очень похожие на тех людей, которые изображены на гравюрах вот нашего сегодняшнего персонажа, которому рассказывал Марко Поло. Такие же стройные, вытянутые лица, светленькие. Так что все хорошо, все замечательно. Имейте это в виду. И кому интересно, поизучайте китайские мумии. И сразу же, как только не подтвердилась версия, что это были современные китайцы, а на территории Китая, кстати, живет много сейчас различных народов, начиная от узбеков. Вот. Как только не подтвердилось, что это китайцы, сразу же археологические раскопки были запрещены, мумии были убраны, остались только фотографии, ну и редко куда кого теперь пускают в те места. Идем дальше. Игорь, реплика. Часто изучаю старинные карты. На Телецком озере, столице Татарии, есть карты, где столица обозначена как Грустина. Показана она на берегу озера, реки Обь или Бия по старым картам. Ну, вы абсолютно правы насчет Грустины. Вот только вы времена немножко запутались. А, значит, я в книжке описал все те города, которые как бы есть. Да? А, значит, просто нужно понимать, что, значит, это разные города. А, значит, и, значит, этих городов было много. А, значит, да, действительно, на, значит, правом берегу реки Обь был город Грустина. Это правда. А, значит, я привел карты, значит, но это несколько другое. Значит, город Грустина стоял в том месте, где сейчас стоит город Томск. То, что официально по лживой истории Томск основан в 1604 году, это ничего не говорит. Вот, да, там есть куча неисследованных всевозможных, значит, культурных слоев. Там, например, в Южном предместье Томска нашли 8-метровый культурный слой. Его вообще никто не исследовал. А я как-то вот тут, по-моему, у вас рассказывал, что когда раскопали, просто выкидывали в мусорку эти гробы. Вот, вообще, потому что господа историки и археологи сказали, что им это не интересно. Вот просто. Взяли и выкинули. Mm-hmm. Вот, да, то есть город Грустина, значит, подчеркиваю, действительно был, но это в другом месте. А столицей, значит, в данном случае, значит, у государства чингизидов был город Ханбалык. Вот. Ну, или там Ханбалык, это в русской транскрипции, а так Камбалу. Как бы, да, это два разных города. Но, впрочем, их объединяет то, что, значит, оба, по сути, как бы уничтожены. Ну, может быть, вот Грустины осталось больше, просто там раскопки запрещены. Ну, все как обычно, как бы, да, там энтузиастов пакуют, значит, лица в шлемах, ну и так далее. Медоед Барсук, реплика. Что, если задать вопрос служителю церкви про икону с собачьим обликом? Меня сожгут? Да нет, вам очень вежливо скажут, что вы ошибаетесь, что такого никогда не было. Вот. А если вы предъявите фотографию, скажут, ну там какая-нибудь фальсификация в фотошопе. Церковь отказывается признавать, что они были. Угу. Хорошо. Далее, Игорь, собирается ли сказитель выпустить свою книгу на данную тему? С учетом закрытости информации в наше время русской истории, информация была бы очень полезной. Ну, вы должны понимать, что кроме моего желания, есть желания издателей, и очень часто эти желания не совпадают, вот, к сожалению. Да? Поэтому хотеть я могу все, что угодно, а в реалии, ну, не знаю, не уверен. Угу. Моника, я так понимаю, что в Тартарии было многоженство и даже вроде наложницы. Видела отрывки в интернете, как так могло быть? В ведизме многоженство было недопустимо, в христианстве тоже. Или это в несторианстве такие традиции были? Как-то не очень многоженство сочетается со славянством. Ну, давайте все-таки скажем, что это не чистое славянство. Все-таки это, кто такой чингисиды? Это восточные скифы. Несколько племен, которые жили на востоке. Я в своей книге приводил карту расселения скифов. Да, это вот та самая Великая Скифия. Это восточно-сибирский мир, если его называть по-другому. Да, значит, соответственно, потом туда проникли религии, и в том числе несторианство. Значит, к сожалению, по несторианству очень мало информации, потому как ну, и католичество, и православие для них это враги. Значит, да, вспомните реформу Никона у нас в стране, да, когда всех уничтожали и сгли живьем. Значит, поэтому, еще раз подчеркиваю, для них это враги, и очень много информации, ну, просто скрыто. Книги, в которой бы описывалось несторианство от и до, со всеми его там привычками, обрядами там, и так далее, я не встречал. Да, есть отдельные небольшие статьи, к сожалению, да, значит, но это все по частям. Да, судя по Марко Поло, у несториан было значит, 4 официальных жены. То есть у второй ветки христианства было 4 жены. Значит, но опять же нужно понимать, что кроме второй ветки христианства, значит, кроме вот этих трех, как бы, да, была еще, например, церковь Андрея Первозванного. Она была в Северной Руси, она вообще была совсем другой. Там вообще другие принципы христианства, принципы другие. Потому что Андрей Первозванный был категорическим противником того, что сделал апостол Савел, которого почему-то называли Павлом, да? Он Савел с христианством. Как он изменил христианство. Да? И на Руси была вот эта церковь. Да, она была уничтожена. Она полностью была уничтожена. И она очень тесно, вот эта церковь христианская Андрея Первозванного пересекалась со славянством. Там не было многоженства. Вот. Но понятно, что в период распада и гражданской войны, значит, что на востоке в Тартарии, что потом у русских князей были большие гаремы, было многоженство. Вы вспомните, что об этом стараются не говорить, но князь Владимир, который там великий креститель Руси, давайте вспомним, что он про него писал Ломоносов, про его гаремы в 400 женщин, да, про многих его жен. Что, он изменился от того, что крестился? Да ничего подобного. Он как гулял, так и гуляет. Так и гулял, да, там сотни жен было, сотни женщин. Причем он просто так вот иногда хватал понравившуюся женщину на улице. И все. Вот. Это вот уже древняя Русь. Самого Киева не было, но Белгород киевский-то был. И гулял господин князь Владимир направо и налево. Там ужасно гулял. Так что вот так вот было. Алексей. Ну да-да-да. Я здесь согласен, что там сохранились какие-то признаки ведической, вот то, что называется там Руси, ведического направления. Но все-таки надо помнить, что в те времена что-то серьезное по всему миру прокатилось. И приходилось людям выживать. Многие отошли. Ну, вот посмотрите, Европа в каком вообще состоянии находилась. Что там? Просто, ну, чума косила всех, это жуть, что творилось. Ну, мракобесие полное. И единственное, где устояли как-то вот еще, не докатившись до вот этого мрака, это была больше так центрально-северная Русь и вот то, что за Уралом там было, сибирское. Но все равно устои были подорваны, все равно там люди выживали, все равно под себя подстраивали какие-то такие вот варианты. Может быть, там заповеди меняли, что-то еще, какие-то религии вкатывались. И это были времена перемен очень серьезных. Поэтому то, что там от ведизма осталось, да кто его знает, что там вообще осталось. Мы имеем очень-очень обрывистые представления. Описание Марко Поло уже исковерканы, и что там на самом деле писалось, что там убрано было, что там было дописано. Это нам сейчас гадать только приходится. Мы видим отголоски этого всего. Мы видим, что сохранились устои какие-то, например, целомудрие сохранилось. Да, вот очень хорошо описано про девственниц, которые свою девственность сохраняли, и мужчина ручался, то есть руку свою давал на отсечение, что его дочка девственница. И никакого там борделя не было, в отличие от того, что на Западе было. Так что что-то сохранилось, что-то изменилось, что-то дополнилось. Мы сейчас можем только себе представлять это. Но, конечно, в чистом виде ведической культуры уже не было, потому что вот та самая ведическая Русь, в которую входила и Северная Америка, и часть Северной Африки, и Европа когда-то вся входила, и вся Азия, она была в тому времени уже разрушена. Что-то произошло очень серьезное, а может быть и не один раз. Так что давайте предков не будем винить в том, что происходило. Родов было много, и каждый род как мог выживал. А вот кто взял хозяйство, ответственность за этот род, ну, тот и как-то молодец. А что там принес? Ну, что есть, то есть. Ну, еще в заключение один вопрос, чтобы уже закончить сегодняшний нашим эфиром. Игорь, знаем о разных тартариях. Сибирской, Катайской, внутренней и так далее. Почему названия городов и имена непривычны русскому уху? Благодарю. Стоп. Значит, когда вы говорите о привычке русскому уху, вы в голове держите что? Те привычки, которые вы слышите сейчас? Вот что... Что для вас русское, а что для вас не русское? Да, значит, вот, знаете, в конце 17 века был сделан огромный список старорусских имен. Значит, выписки были сделаны, значит, на основании вот данных 17 века, а сделаны в 1936 году. Значит, так вот, там русские имена, такие, знаете, там, Епанча, Елко, Есух, Ерш. Это русские имена в нашей России. Понимаете? Например, Ная, там, Ерец, Яурила, Ихно. Да, там есть, например, Ная Ермак, Ная Ярослав. Да? Значит, но поймите, значит, то, что вы... наслушались, как бы, какой должна быть Русь после Византии, не имеет никакого отношения к реальности вообще. Значит, вот если вы возьмете Русу, например, 400-летней давности, всего 400 лет назад, 4 века, да, то многие идеалисты придут в ужас. Это будет мужик в чалме, в халате, который разговаривает еще и по-арабски, пьет хмельной мед, но при этом потребляет в пищу свинину. Да? При встрече он будет приветствовать соплеменникам возгласом «Салам». Вот, да? И, значит, вот любимый праздник, например, вот того же 400-летнего, 400 лет назад руса, это не Пасха, не Рождество. Да какое там христианство, Господи Боже мой? И, естественно, не Курам-Байрам, а языческая масленица, которая длится целую неделю. Да? Значит, то есть совсем все было другое, поймите. Вот. Если вы поднимете, там, смотря вглубь веков, имена русов, той племени рус, которые заключены в договоре в IX веке, в X веке, с Византией же были договора, и там есть фамилии, понимаете? Сейчас фамилии, а так имена. Вот. Тех, кто заключал этот договор, русы такие-то. Вы что думаете, там Иван Иванович написан? Да нет там такого. Вот. Вы поймите, что оно все другое. Да, значит, там... Церковное, оно, это все после, значит, Никоновской реформы. То есть абсолютно разные. Да, было очень много что хорошего, значит, когда это было уничтожено просто. Например, девушка называла своего любимого Задобный. То есть он милый, любезный, желанный. Или ладушка, то есть хороший, любимый. Месяц мой ясный. Да? А парень там мог величать возлюбленную белушкой, дролечкой, да? Лелей. Вот. Независимо от пола, там возлюбленные, например, обращались друг к другу с приветом «разласка милая». Да? Жена обращалась к мужу словами «светочей моих». Вы где такое сейчас видите? Ну, понятно, что это все ушло, да? Вот. Но еще раз говорю, имена другие, привычки другие. У нас бешеная промывка христианством, причем византийским христианством, после реформы Никона. Да, это касается не только, значит, тех или иных церковных вещей, да, значит, почитайте о, значит, староверах, о старообрядцах, там, как угодно назовите, да, значит, посмотрите, как у них. То есть, ну, нельзя так говорить, что вот это вот русское, это не русское, потому что очень сильно все поменялось. Алексей. Ну да, будем заканчивать наш сегодняшний эфир для того, чтобы мне к своей дролечке пойти. Вот, напоминаю, что 7 августа 2019 года, среда, по одному из современных календарей, обулганная книга Марка Пол 1298 года. Это тема сегодняшнего эфира. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, виртуальной студии. Ну и в заключение надо как-то подвести итог. Пожалуйста, Дмитрий, как всегда, тебе слово. Дорогие слушатели, я хочу в очередной раз обратить ваше внимание на величие наших предков. Значит, о том, что достаточно давно, еще в 13 веке, значит, была строго упорядоченная, очень справедливая, с помощью бедным, великая Тартария чингизидов. Да, это была монархия. Значит, но это было сообщество достаточно справедливых людей с очень четкими моральными принципами. Да, может быть, жестокими по нынешним моральным нормам, но по нормам Средневековья вполне нормальных. Это наши прадеды. Как бы при этом не нам врали и не обманывали. Вот. Эти наши прадеды создали огромную империю. Собственно говоря, наша страна является ее наследником. Пожалуйста, помните о величии наших предков, не поддавайтесь на всевозможную ложь, не поддавайтесь на всевозможные фальсификации нашей истории, на выпячивание Запада как пупа Вселенной. Это все ложь, не имеет никакого отношения к реальной истории. Гордитесь своими предками, они того стоят. Алексей. Благодарю за добрые пожелания, за добрые мысли, которые от тебя льются в очередной раз. И еще раз я прочитаю Тютчева. «Из переполненной Господним Девом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней. Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью». А там увидим, что прочней. Замечательные слова. Друзья, в единстве наша сила. Нет у нас другого способа выжить. Нет у нас другого варианта, как спаяться через любовь, через понимание, осмысление. Вспомнить, кто мы, для чего мы здесь. Вспомнить наших великомудрых предков. Вспомнить, как они жили. Взять самое лучшее из того, что от них до нас дошло. Ведь в нас их кровь, в нас их рода, в нас их величие. Давайте же не уроним это. 7 августа 2019 года, среда. Оболгана книга Марка Пола 1298 года. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, прощаемся с вами. До новых встреч, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио для пытливых умов.